Короче, я скажу. Идет, значит, позвонит сталкер. Тащит полный рюкзак хабара. Тот внутренний голос ему и говорит: «Сталкер, скоро выброс, поспеши». Он и вломил через лес во все весла. Аномалии перескакивает на мутанта вообще забил. Внутренний голос говорит: «Не успеешь, сейчас тебя выбросом накроет». Сталкер еще сильнее бежит, уже задыхается. Внутренний голос опять: «Брось рюкзак, с ним не добежишь». Сталкер: «Не, не брошу». Голос ему: «Брось, не там нахрен скопытишься». Ну, сталкер плюнул, сбросил рюкзак и налегке рванул в какую-то нору. Надышался, смотрит. Он небо вроде чистое, никакого выброса нет. Он высовывается, глядит по сторонам. Из кустов выходит контролер, хватает его рюкзак и обратно в кусты тешит. А внутренний голос говорит: «Спасибо, сталкер, удружил ты мне. Сейчас еще надо торговца обработать, и все, чики-пуки». Прыстал Тингал. Вот это ты смачно придумал. Шампа ехидно скривил морду, чем наверняка хотел изобразить прикольную улыбку. Но получилась обычная, свойственная ему дебильная гримаса. Трое мародеров сидели ночью у костра на кордоне. Шел ливень, но он уже постепенно стихал. Ветер, казалось, намеренно дул со всех сторон сразу. И гребень, вожак троицы, сильнее запутывался в плащ, проклиная непогоду. Водки оставалось меньше половины бутылки, а это значило, что скоро придется переходить на драгоценный запас в индивидуальных флягах. «Дай прикурить», — велел он Шампе, бросая короб в огонь и доставая новую сигарету. Шампа подержал свой косяк в вытянутой руке, дожидаясь, пока бартендер прикурит. При этом он постоянно шевелил челюстью в угоду своей вечной привычке колупать языком зубы. Кличка его была производной от первоначальной — Шомпол. Однако он не сразу допер, что прозвище не берут, а дают. Скоро друганы стали называть его Шампунь, а затем и вовсе понизили до Шампы. «А вот вспомнил», — начал Фингал, кидая в рот кусок котлеты из армейского рациона. «Дошел один обкуренный сталкер до монолита и загадал желание. Пусть, говорит, земля станет квадратной». Монолитов спрашивает: «Зачем тебе это?» Сталкер отвечает: «Не в земле дело. Дело в принципе». Монолит спрашивает: «Так может тебя просто принципов лишить?» Сталкер подумал и говорит: «А, можно и так». «Ха-ха, класс!» — засмеялся Шампа, хлопая себя по ногам. Фингал шмыгнул сизым носом и снова принялся за еду. Молчание длилось недолго. Ровно столько, сколько нужно было для принятия внутрь очередной дозы спиртного. «Короче, анекдот», — взял слово гребень, опустошив бутылку. «Попал сталкер в настоящую зону, с решетками, короче. Ну, тюрьму». «Ну, заходит в камеру, думает, типа ж надо как-то себя проявить». «Ну, говорит, ва, я что все знаю. Вот типа те, кто живет по понятиям, долговцы. Беспредельщики будут свободовцы. Вертухаи, значит, будут у нас кровососы. А петухи будут грешники». Дальше говорит: «Вот, сигареты, артефакты, чай будет хабар». Ну, вся койота просто выпала, а сидят молчат. А пахан слушал, слушал и спрашивает: «Ну, а я тогда кто?» Сталкер думает: «Блин, надо что-то уважительное такое подобрать». Он передумал, на монстров разных повыбирал, какие пореальнее да пострашнее. И говорит пахану: «А ты у нас будешь самый натуральный чернобыльский кабан!» Шампа захохотал особенно громко. Даже гребень непроизвольно ухмыльнулся. «Вот это ты выдал, молоток!» — выдал Шампа. «Нарочно не придумаешь! По себе что ли рассказал, а?» «Сплин, зараза!» «Тихо!» — прервал Фингал. «А это что за чертило?» К костру кто-то приближался. Фингал вскочил на ноги, поднимая бокан на уровень головы. Он свято верил, что таким образом выглядит устрашающе, хотя в зоне пренебрегать элементарными правилами безопасности и прицельной стрельбы было равносильно скороспустичной смерти. В лучшем случае. «Я свой!» — послышался голос. «Сталкер! Так свой? Или сталкер?» — протянул гребень, поднимая тяжелые веки. «Подходи сюда, говорить будем!» Ему подумалось, что сейчас было бы круто демонстративно выпустить сигаретный дым из ноздрей и небрежно затушить окурок в пепельнице, а еще лучше — в консервной банке. но максимум, что он мог сделать, это мысленно обматерить пришельца и обкинуть пол плаща, показав висящий на поясе старый револьвер. О том, что из положения сидя на земле этот жест смотрится по меньшей мере нелепо, он не подумал. К группе подошел мужик в сером пуннике туриста. Новичок на кордоне, сразу видно. Гребен считал, что он отлично разбирается в людях. Везде одно и то же, реальные пацаны да лохи. «Ты чьи будешь?» – спросил он у прибывшего. «Братва, подскажите, где сейчас бар?» – обратился к нему человек. «Я был на старом месте, бара нет». Шампа заржал как верен и презрительно отвернулся. «Погромче говори, когда с людьми разговариваешь», – объяснил Гребен незнакомцу. «Ты не дома». Резкий порыв северного воздуха унес его слова в сторону. Но если лох его не понял, это его проблемы. «Я Борланд», — сказал незнакомец. «Может, слышали?» «Чего?» — не понял Гребень. Отложив пустую бутылку, он встал на ноги. Шампа положил руку на дуло обреза. «Ну ты че палишь, козел?» — прорал фингал непонятливому чуваку. Но тот его, казалось, даже не принял во внимание. «Где бар?» — стоявший под гребнем Борланд старался перекричать ветер. «Мне нужно к торговцу, у меня к нему дело». Дуло Бакана уставилось на него. «Вот совпадение», — удивился собеседник. «А у нас как раз дело к тебе». Троица мародеров обступила сталкера, предвкушая легкую добычу. Шампа впоследствии не только нервно шевелил челюстью, но и заикался 2 недели, когда объяснял пацанам, что случилось. Он так и не понял, почему Гребень полетел куда-то в сторону, а фингал выпустил из рук абакан и с воплем приземлился с задницей в костер. Также он не допер, почему оба снаряда из его обреза, выпущенные по чуваку в упор, попали в ногу фингалу. Гребень вообще ничего рассказать не мог, так как его в чувство привели лишь через полчаса. Но в одном Шампа был уверен. В тот вечер он узнал что-то новое и очень важное. Над этим явно стоило покумекать на трезвую голову, если выдастся такой случай. Вернуться в зону было проще, чем попасть в нее в первый раз. Словно в ожидании новых жертв, зона распахнула двери перед всеми желающими испытать себя и отыскать свое счастье, или, что точнее, убедиться, что здесь его не найти. В каждой из прилежащих деревень были люди, помогающие проникнуть в зону за определенную сумму денег. Причем задавать при этом какие-либо вопросы перестали. Контингент сталкеров и связанных с блокпостом посредников полностью поменялся за 2 года, но монету по-прежнему любили все. Борланд даже не сразу проникся знакомыми очертаниями кордона, настолько он успел отвыкнуть от зоны. Оставалась безумная надежда, что можно будет наскоро пробежаться по всем локациям, путешествовать днем в режиме максимальной скрытности, ни во что не влезать, ни с кем лишний раз не говорить, ни на какие побочные дела не подписываться. Есть консервы, спать на деревьях, получать информацию в барах. Разумеется, затея изначально была обречена на провал. Из стартовой экипировки Орланду досталась лишь куртка сталкера-новичка. Обязательный минимум в виде оружия и детектора исчез. Любой инструктаж упразднили. Его перевели через блокпост во время стандартно показательной смены часовых, среди ночи, в ливень. Мелочи, конечно. Но было совершенно непонятно, на что рассчитывали посредники, перебрасывая свежее мясо в зону в таком виде. Если сталкер умирает, не совершив ни единой торговой сделки, то даже его оплаченная переброска за барьер себя не оправдывает. Слишком многим людям нужно дать на лапу. Второй новостью стало отсутствие бара на привычном месте. Сейчас это были необжитые развалины. Борланд в растерянности осмотрел их из ненадежного укрытия, представлявшего собой 3 каменные глыбы. Бар, в его понимании, был всем – отправной точкой для физических и мыслительных странствий. Нужно было попасть в зону, добраться до бара и уже на месте решить, что делать дальше, просто потому, что так заведено. Обязательно узнать текущую обстановку на местности, получить любую оперативную информацию. но поскольку бара не было, нужно искать себе убежище. Хотя бы на несколько часов, а лучше полноценное защищенное укрытие, в котором можно расслабиться и составить план действий. Идеальным вариантом был старый схрон Ворланда на Агропроме. Но одно дело вспомнить о тайнике, и совсем другое – добраться до него. Идти туда прямо сейчас, без нормального оружия и защиты, сталкер не рискнул. Да не было гарантии, что за 2 года никто не нашел и не разграбил тайник. Еще можно было сунуться к долговцам, но у них на кордоне, опять же, в прошлом своей базы не было, а как дела обстоят сейчас, шут его знает. Пробираясь обратно к блокпосту в поисках относительно подходящего места для ночлега, Борланд особенно сильно почувствовал, насколько ему не хватает детектора аномалий или хотя бы нескольких болтов. Но, разумеется, с технической стороны камни были ничуть не хуже болтов, но сталкерские привычки отточены до мелочей. Первый ключ к выживанию. Дополнительно Борланд зафиксировал отсутствие у себя таких полезных вещей, как фонарик и бинокль. Затем он обнаружил вдали костер сталкера, но, лишь подойдя поближе, понял, что наткнулся на мародеров. Хорошо, что навыки так просто не уходят. 2 простых связок ударов, по 3 в каждой, было достаточно, чтобы расправиться с нападавшими. Когда последний мародер свалился на мокрую траву, Борланд рывком поднял с земли баган и взял всех под прицел. Бандит с перебитой ногой голосил так, что заглушил даже очередной раскат грома в радиоактивном небе. Борланд мгновение поколебался, затем добил его одиночным в голову. Он не хотел никому причинять вред, но не его вина, что один из мародеров, падая, разрядил урез в своего товарища. Приличия ради можно было и задуматься, стоило ли избавлять раненого от мучения выстрелом в висок. Но момент был уж очень неподходящий. Быстро пробираясь между деревьев и вслушиваясь в ночной ливень, Борланд упорно отгонял от себя все губительные мысли, вроде возможности дотащить подстреленного мародера до блокпоста. 2 года назад он бы и не подумал о таком варианте. «Вот и все», — бормотал он, быстро удаляясь от костра на юго-запад. «От себя никуда не уйдешь. Снова смерть». Добравшись до хутора, находящегося около блокпоста, Борланд резко остановился и залег в зарослях, сам не зная зачем. Окна некогда покинутых домов горели тусклым светом. Понаблюдав несколько минут, сталкер заметил и часовых, да и то лишь по огоньку, только что зажженной сигаретой. Он поднялся и, забросив трофейный бокан за спину, не спеша пошел вперед. «Мир вам, сталкеры», — громко сказал он. Часовые спокойно кивнули ему, не выдавая ни грамма беспокойства. Похоже, бродяги здесь были не в новинку. «Вы не подскажете, где здесь бар?» – спросил Борланд. Стоявший перед ним долговязый часовой в черной ветровке вынул изо рта сигарету. «Да вот же он!» – послышался ответ. «Ты перед ним стоишь!» Борланд почувствовал облегчение. Все оказалось так просто. Бар перенесли. Но почему его никто не предупредил? «Спасибо, брат», — сказал Борланд, наклоняя голову и шагая в дом. Первое, что ему бросилось в глаза — спартанские условия заведения. Борланд оказался в обычном коридоре, из которого были выходы в 3 комнаты без дверей. В каждой царил полумрак, фонарей и керосиновых ламп. Судя по звукам тихих разговоров, в доме находилось не менее 10 человек. Комната впереди пустовала, на письменном столе были сложены какие-то бумаги. В дверном проеме слева виднелись разосланные матрацы, на которых полулежали люди в простых сталкерских комбинезонах, играя в карты. Справа слышались звуки ненастроенной гитары и тяжелое дыхание пребывавших в духовных поисках бродяг. «Заходи, милый человек», – послышался голос из комнаты слева. «Располагайся». Борланд осторожно заглянул туда. Сталкер с 5 картами в руках косо взглянул на него и сказал: «Если ты к торговцу, посиди с нами, подожди. Он на складе, скоро будет». Борланд кивнул и опустился на свободный матрас. Положив рядом абакан, он просто сидел и наблюдал за чужой игрой. В картах он был не силен и даже не разобрал, во что именно играют сталкеры. Рядом лежали жестяные банки с едой, пачки сигарет, и при этом никакого спиртного. Через несколько минут Борланд почувствовал, что его натуральным образом проняло беззаботностью и позитивом обстановки. Было сложно поверить, что всего в сотни метров лежит труп и, возможно, не один. Казалось, зона исчезла вместе со всеми кошмарами и опасностями, а за окном обыкновенный дождь лупит по деревянной крыше лесного дома в какой-нибудь украинской глуши. Окружение располагало к раздумьям, и Борлд углубился в мысли. Недавняя относительно спокойная жизнь, так внезапно прервавшаяся возникшим гравиконцентратом, постепенно уходила в архивы воспоминаний, вытесняя на передний план сталкерское чутье и мировоззрение. Относись к зоне так, словно другого мира не существует. Таково было правило Борланда 2 года назад. Теперь же оно подходило как никогда раньше. Если за пределами зоны начали появляться аномалии, то чем тогда мир за барьером отличается от самой зоны? Ничем. Борланд посмотрел на свою ладонь, пошевелил пальцами. Никаких признаков аномального заражения, хотя он и не имел понятия, что могло служить такими признаками. Дело было даже не в том, что его собственная жизнь под угрозой. Гораздо хуже было то, что на волоске висели все его представления о самой безопасности как таковой. Если человек не способен оградить себя и тех, кто ему дорог, от предсказуемого процента проблем, то весь его опыт выживаемости, накопленный поколениями, попросту обесценивается. Так что Борланду придется не просто заново стать сталкером, но и оставаться им всегда. Даже если он не умрет, запущенный ему несколько дней, поставит всю зону на уши, расследует аномальную атаку на лидеру за 3 земель отсюда и очистит свое тело от аномальной дряни, которая наградила его воронка, то нормальной жизни все равно уже не будет. Борланд даже позволил себе ироничную улыбку. Смерть его не угнетала, но ожидание смерти было убийственно. Ежесекундно пребывать в напряжении, совершать чудовищно сложный выбор на каждом шагу, скоропалительно решать, выстрелить или договориться, повернуться спиной или нет, пойти направо или налево, и все это лишь для того, чтобы купить себе еще лет 30 точно таких же скитаний. Сталкер поймал себя на мысли, что не чувствует никакой несправедливости к себе со стороны судьбы или неведомого врага. Что это, смирение? Или он заслужил такую участь? Если заслужил, то успеет ли хотя бы понять, за что? Борланд коснулся пальцами автомата. Он сдаваться не собирается. В конце концов, с определенной точки зрения, зона намного удобнее и безопаснее остального мира. Здесь ты хотя бы предупрежден и вооружен. А в цивилизованном обществе, с его иерархиями и структурами, не получится перед каждым шагом бросить болт. Снова распахнулась входная дверь. Кто-то вышел. «Брат, торговец вернулся», — сказал Борланду тот же сталкер. «Спасибо», — поблагодарил его Борланд. Он продолжал сидеть на месте, прислушиваясь к звукам. Но шаги вошедшего приблизились, и в комнату заглянул толстый, почти полностью облысевший человек. «Новенькие есть?» – спросил он неожиданно мягким баритоном. «Я», – ответил Борланд, вставая с места и снова забрасывая автомат за спину. Торговец смерил его взглядом, в котором считалось опасение. «Пошли со мной», – сказал он и посмотрел на игроков карты. «На бабки не играем, мужики», – сказал он строго. «Без базара, отец», – послышалось в ответ. «Ну смотрите мне», – добавил отец, махнув Борланду рукой и приглашая следовать за собой. Они пришли в комнату перед входом, и торговец задернул штору. «Ну, присаживайся», — сказал он, занимая место за столом. Борланд сел на край стула и дал торговцу возможность изучить его более внимательно. «Имя?» — спросил торговец. «Борланд». Торговец покивал головой. «Вроде ты у нас уже был?» — спросил он. «Был», — ответил Борланд. 2 года как откинулся». «Ну, будем тогда знакомы», — произнес торговец. «Падишах». Борланд не сразу сообразил, что это кличка торговца. «Очень приятно», — ответил он. «Да», — сказал падишах. Откашлявшись, он придвинулся поближе к столу. «Значит, вот что, сталкер», — начал он. «У нас здесь лишних вопросов не задают, и я тоже не стал бы. Но это не про тех, кто тащится к нам по второму разу. Растолкуй мне, что ты делал здесь в первую ходку, зачем ушел и зачем вернулся. Тебе для чего? – спросил Борман спокойно. Все равно ведь совру. Если так нужно, то спроси у любого клана, кто я. Хоть у долга, хоть у чистого неба. Им ты наверняка поверишь больше, чем мне. Да и посторонний взгляд на события не помешает. Падиша слушал его в растерянности, которая затем сменилась гневом. «Ты что в себе возомнил, пацан?» – спросил он. «Совсем страх потерял?» Орланд продолжал смотреть на торговца, постепенно придавая лицу оттенок любезности. «Забудь про то, кем ты был раньше», – сказал Падиша, сверля Орланда глазами. «Потому что этого уже никто здесь не помнит. Ты тут никто. Будешь работать на меня, получишь шанс заслужить право со мной разговаривать». «Тогда мне работенку, чтобы я заслужил шанс ответить на твои вопросы», — продолжил Борланд. «А по факту выполнения я задам тебе свои. Вроде бы такие были правила». Торговец хлопнул ладонями по столу. Перспектива сидеть в ожидании наездов нахального сталкера и Ояна не прельщала. «Что ты хочешь знать?» — спросил он, и Борланд понял, что в этом раунде одержал победу. «Чего в зоне нового за 2 года?» — задал он первый вопрос. Падишах хмыкнул. «Ну ты еще спроси, что тут нового за 20 лет», — ответил он. «Тут каждый месяц все меняется». «Меняется. И в то же время остается прежним». Переводить разговор в философское русло Борланд не хотел. «Что ж вы так людей не цените?» — спросил он. «Ни оружия не дали, ни детектора». «Где?» — не понял Падишах. «На блокпосту, что ли? Как это не дали?» «А вот так», — пронес Борланд, разводя руками. «Взяли, не дали». Торговец показал на торчащий из-за спины Борланда приклад Абакана. «А это что тогда?» – спросил он. «Добрые люди разрешили поносить», – сказал Борланд. «Ну, значит, кинули тебя», – сделал выпад в падишах. «У нас все получают и снарягу, и ствол. Чего ты сразу к бару не пошел?» «Я пошел», – ответил Борланд, – «на АТП локомотив». «Какой еще АТП?» – удивился падишах. «Да его с незапамятных времен мародеры захватили». «Угу, а новое место на хуторе вот так нормально и не обустроили», — закончил за него Борланд. «Старый бар был хорош. Кстати, где Сидорович?» Падишах помрачнел и стукнул кулаками по столешнице. «Кончился Сидорович», — ответил он, заиграв массивными сколами. «Выслужился. Дали ему жилет, дробовик, пару аптечек. И отправили по зоне в свободное плавание. Бар накрылся. Сейчас только название осталось. Кому он нахрен нужен, бар этот? Ночлег дать бродягам, да работа обеспечить, всего делов. Что для этого эстрада строить?» «Понятно», — кинул Борланд. «А как же выбросы?» «Хутор большой», — сказал падишах. «Подвалов много. Сейчас там торчать незачем». Он снова откашлялся и поменял позу за столом. «Так, но мы о деле», — сказал он. «Работать на меня будешь?» «Чего ты хочешь?» — спросил Борланд. Падишах сделал неопределенный жест. «Маленькую услугу для начала», — ответил он. «Справишься, получишь работенку поприличнее». «Что за услуга?» Торговец сцепил толстые пальцы на животе и придал себе деловой вид. «Тут у меня группа новичков нарисовалась», — изложил он. «Я им дал заданице одно. Сейчас они пойдут на агропром выполнять. Нужно их доставить на место, а то они слаги полные. Ты же вроде здесь был, места знаешь». Борланд не поверил своим ушам. Предложение торговца было большой удачей. «Просто поработать проводником?» – уточнил он. «Да, да», – закивал торговец. «Если кого встретите, там кабанов или дятлов разных, придется и пострелять, но уже ничего не попишешь. На свалке, кстати, сейчас спокойно. Хочешь, потом возвращайся, найдем для тебя дело посерьезнее. Не хочешь, иди на все 4 стороны». «Что мне за это будет?» «А что тебе нужно?» – спросил торговец. Борланд показал большим пальцем на автомат за спиной. «Пустой я совсем», – доложил он. «Патронов я тебе дам, 2 магазина. Пистолет, детектор. Это многовато будет», – покачал головой падишах. «Вернешься, обсудим. К тому же ребята нормально экипированы». «Договорились», – сказал Борланд. «Когда выходим?» «Сейчас», – ответил торговец, глядя в глаза. Борланд прислушался к дождю за окном. «Почему бы и нет?» – согласился он. «Что за ребята?» Торговец встал из-за стола и подошел к выходу из комнаты. «Верчил, тащи свои сюда и сам зайди», — сказал он. Звуки гитары стихли. Борланд повернулся на месте, не слезая со стула. Торговец отстранился, и в дверном проеме возник пасан-переросток с мерзкой ухмылкой. «Че, вот это нас поведет?» — спросил он у торговца, глядя на Борланда тупым взглядом. «Да», — ответил падишах. «Зовут Борланд. Так, это Вертел, Горец и Ёж. Условия знаете. Выполните задание, возвращайтесь. Все усекли». «Когда пальца?» — ответил Вертел, для наглядности продублировав смысл высказывания соответствующим жестом. Борланд подавил желание врезать Вертелу по роже. Так, по-дружески. Ему было не впервой встречать людей, для которых любой шажок вперед по ветке развития должен был сопровождаться хорошим пинком сзади. «Поясню ситуацию», — произнес он, вставая со стула и выпрямляясь в полный рост. Ухмылка Вертела несколько поблекла, когда он понял, что ниже Борланда на полголовы. «Я иду первым. Вы цепочка за мной. Держите оборону, в том числе и сзади. Все понятно». Троица не пошевелилась, затем Горец тупо захихикал в кулак, а Вертел и Ёж обменялись взглядами попкорна жрущих зрителей за просмотром молодежной комедии. «Братан, ты только не паникуй», — сказал Вертел, сдерживая нервный смех. «Тут все свои. Если что непонятно, мы поможем». Горец и Ёж захохотали. Борланд посмотрел на падишаха. «Ты обещал патроны», — напомнил он. Торговец прошел к столу, вытащил из его ящика два снаряженных магазина, вернулся к Борланду и уложил ему в руку. «Держи», — сказал падишах. «Спасибо», — ответил Борланд, глядя на Вертела. Сделав шаг вперед, он произвел резкий выпад и ударил его ногой в живот. Вертел мигом перестал улыбаться, схватился за ушибленное место и согнулся. Борланд тут же врезал ему по ушам, сжатыми в руках, магазинами от абакана. Захрипел Вертел, а Горец испуганно схватился за ружье. «Ах ты, падла!» — заорал он, поднимая ствол, но Борланд толкнул на него Вертела, создавая затор в проходе. Ёж уже целился из пистолета, когда помещение прорезал громовой рык падишаха. «А ну стоять, сволочи!» Новички замерли на месте, подбежавшие сталкеры тоже остановились, глядя на потасовку. «Уметайтесь!» — приказал падишах, выталкивая Борланда к выходу. Новички сами пятились в нужном направлении и скоро оказались снаружи. Холодный ветер обдал Борланда каплями дождя. Дверь захлопнулась, и часовые предостерегающие нацелились автоматами на новоиспеченную команду. Борланд приложил ладонь к виску, отдавая им честь, и повернулся к Вертелу. «Все понятно», — спросил он. «Если нет, я могу объяснить. И медленно, и два раза». «Никаких проблем, мужик», — ответил Вертел, хватая ртом в воздух. «Ну тогда правила меняются», — сказал Борланд, стаскивая с плеча ремень абакана и приготавливая оружие к бою. «Я иду последним. У кого-нибудь есть детектор аномалий?» «У меня», — ответил Ёж, показывая черный прибор с двумя светодиодами. «Обращаться умеешь?» «Да, в смысле, умею». «Пойдешь первым», — постановил Борланд и посмотрел на двух оставшихся. «А вы идете за Ёжом». «В каком порядке?» — спросил Борис. «В любом. Вопросов нет. Тогда двинулись. Пошел!» Ёж испуганно включил детектор, и процессия молча двинулась на север. Покинув хутор, они скоро дошли до асфальтово разбитой дороги. Блокпост был позади, сверкая двумя вечными прожекторами. Мокрое дорожное покрытие блестело лужами при лунном свете. Было видно, как туча на небе сгущается сильнее. Судя по направлению ветра, с минуты на минуту можно было ожидать ухудшения погоды и очередного приступа ливня. «Борланд, можно вопрос?» Послушался голос. «Слушаю», — отозвался замыкающий. «Если я замечу аномалию или мутантов, что мне делать?» «Сообщить незамедлительно, но не спрашивать до этого, можно ли ко мне обратиться». «Хорошо», — сказал Ёж, внимательно следя за показаниями детектора и окружающей обстановкой. Без приключений группа дошла до железнодорожного моста. Борланд, насколько позволяло освещение, разглядел знакомое окружение кордона и не заметил никаких существенных изменений рельефа. Все было на месте, включая свисающий сверху вагон, опасно накренившийся на разрушенном мосту и не желающий падать. Так они дошли до свалки. «Долго еще?» — пробурчал Борис. «Как придем, я скажу», — сказал Борланд. Если хотите, можем пробежаться. Горос лишь дернул плечом в ответ. Вертел, ты зла не держишь? Спросил Борлон. Не зачем было сразу драться, заныл Вертел. Но ты же реальный пацан, а реальные пацаны не держат обиды, продолжал Борлон. Я прав. Вертел кивнул, продолжая тупо смотреть перед собой. Кстати, Борлон ткнул его дулом Абагана. Это вы сами где-то в зону прилобокли. Или взяли у бродяг? Я принес. Послышался голос горца. Больше не бери, посоветовал Борланд. Загнетесь и глазом моргнуть не успеете. Да какие проблемы, чел? Громко сказал Вертел. Ничего тебе гитара сделала. Тише, осадил его Борланд. Здесь могут быть мутанты. Не, ну я не понял, что ты базаришь, а нам нельзя? Вертел, похоже, полностью пренебрег недавно обреченным опытом. Ты вообще кто такой, а? Слева послышался рев, и луч от фонаря ежа испуганно заплясал на дороге. «К оружию!» — приказал Борланд, поворачиваясь в сторону источника звука. «Ёж, посвети!» Ёж выполнил приказ слишком медленно. Из кустов показались огромные клыки, и на новичков бросилась массивная туша кабана. Новички с воплями бросились в рассыпную. «Стоять!» — крикнул Борланд. Охваченные паникой, реальные пацаны его не слушали. Борланд мягко нажал на спуск. Несколько выстрелов из Абакана нанесли смертельное ранение мутанту, но не сразу остановили его. С предсмертным визгом кабан бросился на ежа, повалив его на землю. За ним из кустов выскочили новые особи. Рядом возник горец с двустволкой, не найдя ничего лучшего, кроме как притаиться за спиной Борланда. При гремере выстрелы на землю замертво свалился второй кабан. Заорал Вертел, выпуская очередь из автомата в грозовое небо. Клыки прокусили ему бок, и он со страшным хрипом упал перед мутантом. Рохот из двустволки горца отразился эхом от зловещих холмов. «Убей его, Борланд!» — попросил Ёж, уклоняясь от страшного копыта, ударившего в грязь рядом с его головой. Борланд уже вставлял новый магазин, полученный от падишаха, когда очередной кабан пронесся над ним, смяв по дороге горца. Осиротевшая двустволка, переломленная надвое для смены патронов, осталась лежать на дороге. Борланд передернул затвор Абакана, уклонился от тяжелых копыт и уложил двоих оставшихся кабанов. Когда наступила тишина, он обнаружил, что остался единственным, кто стоит на ногах. Вертел лежал, скрючившись в нелепой позе. Рана на его боку ясно говорила о том, что оказывать помощь ему уже было бесполезно. Дорожка крови, ведущая в кусты, возвестила о не менее трагичной участи горца. Подойдя к ежу, Борланд хотел вытащить его из-под кабана, но что-то выражение лица новичка ему не понравилось. Подобрав валявшийся рядом фонарь, Борланд направил его на ежа и тут же выключил. Застывшие в черепе ежа копыта кабана, чей последний отборный удар все же достиг цели, было не очень приятной картиной. «Идиоты несчастные», — сказал Борланд, вставляя второй, последний магазин в Абакан. «Говори же вам молчать». Такие хорошие клички, зря потраченные на таких лошар. Он поискал лучом фонаря детектор ежа, обнаружил лишь его обломки. Больше здесь делать было нечего. Держа наготове автомат, сталкер быстрым шагом двинулся на агропром. На этот раз Борланду и в голову не пришло вернуться к падишаху и сообщить ему о том, что случилось. Он не считал, что провалил задание. Проводник, не контролирующий группу, не может быть обвинен в какой-либо неудаче, если эта группа заведомо отказалась ему подчиняться. То, что сталось, происходит во всей зоне сплошь и рядом. Нужно было смириться с чужой глупостью, а самому добираться до своего старого убежища. Погода испортилась окончательно. Ветер становился все сильнее, капли дождя били в лицо. Сталкер словно слился с зоной, позволив своей интуиции и разуму вести его по очереди. Когда он проходил ворота агропрома, они лязнули, приветствуя его. Борланд успел упасть и вжаться в землю, прежде чем услышал звук выстрела. «И вам здравствуйте!» – процедил он, переползая правее. Новая пуля срикошетила по асфальту. Борланд резко прикатился на спину и открыл огонь по невидимому сопернику. С учетом траектории двух пуль и рельефа местности, можно было более-менее точно прикинуть, где залег снайпер. Конечно, ночью ливень тоже не внесли свои коррективы, но Борланд даже не пытался стрелять прицельно. Вскочив на ноги и низко пригибаясь к земле, он добрался до ближайшего дерева и замер, вслушиваясь во все звуки. Через минуту он сумел отсеять все повторяющиеся. Ветер дул в его сторону, и можно было надеяться на то, что сможет что-то услышать. Третий выстрел возвестил его о смене позиции снайпера. Теперь враг был ближе. Борлов не выстрелил в ответ, зная, что этим лишь уточнит свое местонахождение. Хотя не исключалось, что у стрелка был ночной прицел, а то и другие приспособления, полезные для него, но вредные для мишени. Рванувшись вперед, Борланд перепрыгнул через ствол поваленного дерева, остатки коры на котором через мгновение были собраны автоматной очередью. «Ублюдки!» – выговорил он, задыхаясь. «Оставьте меня в покое! Что я вам сделал?» Молния высветила фигуру на холме. «Меня здесь ждали», – сказал сам себе Борланд. Он и сам не осознал, было ли это мысленно или же вслух. Подняв автомат, он сделал несколько прицельных выстрелов. Затем сталкер подобрал с земли камень и, сжимая его в руке, короткими перебежками подобрался поближе к врагу. Бросив булыжник вперед, Борланд упал в грязную траву. Камень шлепнулся довольно громко, но противник не издал ни звука. Либо он просто не сообразил, что там была под граната, либо у него были очень крепкие нервы. Очень медленно и тихо Борланд выполз на вершину холма. Капли дождя стекали с волос ему на глаза. Холодный ветер пробирал до костей. Сталкер не шевелился. Лишь через 10 минут он окончательно понял, что здесь никого нет. Противник бесследно скрылся. Тайник Борланда находился на болотах Агропрома. Он был отлично защищен как от посторонних взглядов, так и от радиоактивных выбросов. Вход под землю находился под кучей сваленных бетонных блоков, на первый взгляд намертво впечатавшись в гниющую почву. Борланд убрал несколько камней, служивших подпорками для тщательно замаскированных колес на рельсовых рейках. Затем навалился на один из блоков и начал толкать. Поначалу сделать это было нелегко. Ботинки скользили в грязи, но ему удалось сдвинуть блок с места, и монолитная глыба послушно заскользила по рельсам в сторону. Под ней оказалась закамуфлированная массивная крышка, подняв которую, Борланд оказался над зияющей чернотой люка, отчетливо заметной при свете луны. Сталкер снова достал фонарь и наклонился как можно ниже, чтобы свет не был виден издали. Посветив по сторонам, он почувствовал прилив хорошего настроения. Старый знакомый схрон находился в том же состоянии, в котором Борланд покинул его в последний раз. Покинули все трое. Он, Патрон и Технарь. Борланд спрыгнул на утоптанную землю. Люк мягко захлопнулся над его головой, резиновые прокладки качественно погасили звук. Послышался тихий рокот. Бетонная глыба над его головой вернулась на место. Система работала безукоризненно точно. Мгновенно почувствовав себя в безопасности, Борланд осветил фонарем стены землянки. Вдоль них стояли наспех сколоченные стеллажи с самым разнообразным снаряжением и оружием. Все это добро годами собиралось группой сталкеров, передавалось лучшим друзьям, пока в конечном итоге его владельцами не стала тройка боевых товарищей. Они и привели схрон в порядочный вид, превратив его в надежное убежище. Теперь из них в живых остался один Борланд. Оглядывая закутанные в промасленные тряпки стволы, коробки с боеприпасами, различную электронику, Борланд впервые за 2 года ощутил себя как дома. Он сам горько усмехнулся этому чувству. В остальном мире он перебивался случайными заработками, преимущественно связанными с быстрой ездой, заводил связи, которые рано или поздно забывались, переезжал с места на место. Но ничто не наделяло его ощущением тепла и уюта, кроме этого тайника, где его единственным личным имуществом был тонкий матрас. Борланд выключил фонарь и нажал на кнопку, прикрепленную к стеллажу. Загорелась лампа, висящая возле люка. Сталкер стащил с себя промокшую куртку и, преодолев желание вышвырнуть ее в дальний угол, повесил сушиться, хотя точно знал, что уже ее не наденет. Он также избавился от своего скудного снаряжения и поставил абакан к остальным автоматам, предварительно разрядив. Под рукой было множество более подходящей и привычной ему экипировки. Морланд быстро облачился в модифицированный черный комбинезон западного образца. Вшитая в подкладку кольчужная сетка предоставляла дополнительную защиту от огнестрельных и, как постоянно случалось в зоне, кусанных ран. В прошлые годы Борланд по достоинству оценил превосходные защитные и мобильные качества костюма. Он быстро нацепил на руку часы со струнным компасом и рассовал по карманам шоколадные батончики, страсть которым так и не сумел перебороть. Пояс с кучей разнообразных углублений и ремешков, теплые армейские ботинки, что еще? Бинокль, детектор аномалий и чехол с болтами. Морланд подобрал себе подходящий нож и провел пальцем по лезвию. Пряча клинок в ножны, он совсем не кстати вспомнил о кинжале сенатора и почувствовал необъяснимое желание владеть именно таким оружием. Но все ножи сенатора исчезли вместе с ним. Или не все? Борланд снова поймал себя на мысли, что думает о разной чепухе, и сконцентрировался на задаче. Качественное, надежное снаряжение – вот что сейчас было важнее всего. До утра он идти никуда не собирался, но нужно было быть готовым в любое время покинуть Таниг за 20 секунд. Никогда не знаешь, что может случиться. Сталкер схватил один из нескольких сложенных в кучу рюкзаков. Этот был спортивным, совершенно новым, с набором излишних гаджетов, вроде солнечных батарей в виде вшитых пластин, которые должны были заряжать мобильный телефон или что-нибудь в этом роде. Борланд сначала хотел взять другой рюкзак, попроще, но все остальные были с какими-то индивидуальными изъянами. Сталкер быстро осмотрел полки тайника и побросал в рюкзак аптечки, консервы, пищевые упаковки и разные полезные мелочи. Туда же отправилась и фляга с минеральной водой, которую Борланд предварительно перелил из бутылки, благополучно простоявшая нетронутой несколько лет. Хороший и долговечный запас питьевой воды, настоящий клад по меркам зоны, позволяет купить у нее немного здоровья и времени. Заполненный наполовину рюкзак занял свое место на полке у лестницы. Настала очередь оружия. Его тоже было в избытке. Морланд привычно отобрал грозу. Над пистолетом долго не думал. 9-миллиметровый Вальтер занял свое положенное место в кобуре на правом бедре. Сев на матрац, Морланд оценил перемены своего внутреннего состояния. Просто поразительно, как может поменять человека чувство безопасности и способность нанести ответный удар. Сталкер улыбнулся, жалея о том, что в тайнике нет зеркала. Он очень хотел посмотреть на себя улыбающегося, запечатлеть этот образ в своем сознании. Давить в себе печаль и развивать оптимизм. Это не было его девизом, он вообще не признавал каких-либо установок. Но это являлось единственным образом жизни, который Борланд мог принять. Плоды самовнушения сталкер ощутил уже через минуту. Он получил способность думать достаточно трезво. В сущности, все первичные цели его рейда были достигнуты. Он вошел в зону и добрался живым до тайника. Теперь уже можно было составить более конкретный план. Ему нужна была информация. Во-первых, самые свежие и точные сведения о направленных аномалиях и способах излечения. Во-вторых, текущее положение дел в зоне, кто чей враг, чем занимаются кланы и тому подобное. И желательно все успеть за день. Решение пришло сразу же. Бар. Центральный бар зоны, 100 рентген, на территории завода Росток. Самый обширный источник информации. Борланд предпочел бы не появляться там лишний раз, после всего, что успел натворить в свой последний визит, но другого способа не было. К тому же, его там не видели 2 года, а в зоне это равносильно 2 поколениям. Не факт, что жив хоть кто-нибудь из тех, кто знал и помнил Борланда. Кроме того, в баре должны были располагаться силы дружественного клана Долг. На несколько дней они должны были оказать Борланду помощь, если таковая необходимость возникнет. Значит, решено. Борланд положил грозу на расстояние вытянутой руки и вытянулся на матрасе, закрыв глаза. До рассвета оставалось несколько часов. Организм сам решит, чем себя занять, будь то сон или размышление. Воспоминания нахлынули сразу же. Сталкер встретил их с покорностью, позволив подсознанию поставить перед ним те картины из прошлого, которые казались ему наиболее существенными в данный момент. С тихим свистом клинок пролетел через пространство, отделявшее его от цели, и вонзился в деревянную мишень. 8! Довольный изрек патрон, подходя и вытаскивая нож. «Твоя очередь!» Борланд прищурился, принял нож из рук товарища, перехватил поудобнее и метнул. Клинок вошел в доску на 3 лезвия. 9 1/10, сказал Борланд, снова вытаскивая нож. Патрон почесал затылок. «Как тебе удается бросать нож бесшумно?» – спросил он. Борланд мотнул головой в угол. «Его спроси», – ответил он. Сидящий в углу технарь, казалось, не слышал ничего вокруг. Он был полностью поглощен бритьем, любой с собой в отражении полированного шлема. Патрон озабоченно повернулся к Борланду. «Вы двое знаете какой-то секрет?» – пожаловался он. «Конечно», – подтвердил Борланд. «Мы управляем ножом в полете. Силой мысли. Только никому не говори». Патрон, подумав, загробастал нож своей огромной ручищей с ладони Борланда. «Ладно, в другой раз попробую снова», — решил он и, схватив с полки двустволку, сел у стены и принялся ее чистить. «Как все прошло?» — спросил технарь, не отрываясь от своего занятия. «Удачно», — кивнул Борланд, глядя на него. «Лаваш мертв. Свидетеля моего присутствия нет. По крайней мере, живых». Технарь кивнул. «На отходе были проблемы», — продолжил Борланд. «Капитальные?» — поинтересовался патрон, зачем-то дунув в ствол ружья. «Да не особо», — ответил Борланд. «Ты вернулся. Причем живым», — уточнил технарь. «Значит, операция прошла успешно». Глубоко вздохнув, Борланд наконец донес до товарища последние новости. «Есть работа для всех нас». «Вот как?» — произнес технарь. «И что это?» «Помочь паре новичков дотопать до заслона». «Зачем?» – спросил патрон. «Я не знаю, и это не столь важно», – ответил Борланд. «Важно то, что артефактов у них полные штаны. И сам видел. Довольно ценные штуковины». «Полезные?» – спросил технарь, столь же невозмутимо проводя бритвы по щеке. «Трудно сказать», – произнес Борланд. «Зато денег за них дадут хороших». «Значит, идем», – согласился патрон. «Идем», — подтвердил Борланд. «Я предупредил, что кроме них и меня в команде будут еще 2. И это еще не все. Тот, который у них главный, утверждает, что может пройти через заслон». Бритва технаря на мгновение остановилась и продолжила свое путешествие. «Каким образом?» — спросил технарь. «Понятия не имею, но мы ничего не теряем». «Где и когда?» — поинтересовался технарь. Патрон не понял, что тот имел в виду, но Борланд быстро уловил суть. «Завтра на рассвете, у входа на кордон. Лучше нам приготовиться к долгому путешествию». Поворачивая лицо и всматриваясь в отражение на поверхности шлема, технарь медленно произнес. «Разумеется, этот, как ты выразился, главный, больше таковым не будет». «Ясное дело», — подтвердил Борланд. «Я дал ему понять, что ему придется уступить эту роль мне». «Да без проблем», — сказал патрон. «Хорошо, будем разыгрывать этот вариант», — согласился технарь. Борланд рассеянно поразмыслил, подкидывая нож в руке. Держа технаря в поле зрения, он лукаво улыбнулся и сделал быстрое движение. Нож пролетел в направлении технаря, чтобы почти врезаться в пол в полуметре от него. Перебросив бритву в левую руку, технарь схватил лезвие пальцами правой. «Не в этот раз», – прокомментировал он, вставая и вытирая лицо полотенцем. С приветливым выражением Борланд кивнул ему. «Как тебе удается ловить нож в полете?» – спросил он, беря в руки абакан и оглядывая его на предмет неисправностей. «Серьезно?» – произнес технарь. «Нужно просто поймать». «Исчерпывающая теория». «Практика важнее», — ответил технарь и метнул нож в живот Борланда. Машинально заслонившись автоматом, Борланд отскочил назад. «Эй, ты с ума сошел?» — произнес он, глядя на лезвие, вонзившееся в приклад автомата. «Ну вот видишь», — улыбнулся технарь. «И ты так можешь». Патрон подал голос. «Парни, вы не слишком увлеклись». «Мы уже закончили», — сказал Борланд, вытаскивая нож и убирая его подальше. Он посмотрел на технаря с опаской. «А если бы я не поймал его?» Технарь изучающе глядел Борланда. «Если бы ты не поймал нож», — ответил он, — «я бы его не бросил». Пока Борланд пытался понять смысл этого утверждения, патрон отложил его стволку в сторону и поднялся. «Злые вы», — сказал он, — «вот обижусь и уйду». Он забрался по лестнице к люку и нажал на скрытый в стене рычаг. Послышался гул наверху. Бетонный блок отъехал на рельсах в сторону. Патрон откинул крышку люка, впустив в убежище струю свежего воздуха, и вылез наверх. «Оставь открытым», — сказал Борланд. «Проветрим немного». Он повернулся к технарю, который стоял напротив него, упершись руками в пояс. В камуфляжных штанах и белой футболке, не скрывавший мускулистого торса. Элегантный и свежевыбритый сталкер выглядел воплощением надежности. Помахав пальцем в направлении ножа, технарь сказал: «Существует множество методов самообороны. Все они очень разные, зачастую несовместимые. Для любого человека наиболее оптимальным является какой-нибудь один вариант. Он для каждого свой. Все зависит от подсознательной реакции, на основе которой строится все дальнейшее обучение. Вот, например, существует целая система защиты нападения собаки, которая базируется на ответной атаке. Но если при виде нападающего пса твоей инстинктивной реакцией является бегство, то в этой системе нет смысла. Придется менять метод и развивать удобные маневры для уклонения, или же коренным образом ломать себя как личность». «С ножом то же самое?» – спросил Борланд. «Да. И с ножом, и с огнестрельным оружием, и с гранатой. Я видел, как ты хоть и скачи назад, но все же поймал нож. Значит, ты способен это сделать, это заложено в тебе. И имеет смысл обучать тебя деталям. Хотя самое главное тебе я уже сказал». Борланд с уважением склонил голову. Затем резко поднял ее и выбросил правый кулак вперед. Технарь увернулся, его рука взметнулась перехватить кисть Борланда, но сталкер уже вернулся в исходное положение. Еще несколько ударов наткнулись на умелые блоки технаря середины предплечья. Борланд молниеносно выпадом произвел проникающий удар, который почти достиг цели, и его локоть тут же взяли в замок. «Проворачивай руку, когда бьешь», — сказал технарь. «Это увеличивает скорость». Симулировав боковой удар в голову второй рукой от подбородка, Борланд отвлек внимание технаря и высвободился. Он заработал быстрее, помня, что в ударах руками куда большее значение имеют ноги. Скоро он вошел в нужный ритм. Технарь удерживал позицию, мательно следя за движениями партнера. Затем он перешел в контратаку, но его удары также не достигли цели. Без предупреждения Борланд произвел фронтальный выпад ногой. Технарь подсечкой попытался сбить Борланда на землю, но тот предвидел маневр и попросту перекатился через него, схватив за шею. Технарь высвободился, отбив руки Борланда своими. Поменяв позицию, Борланд вернулся на среднюю дистанцию боя. Практически все удары прошли мимо. Затем технарь резко присел и ударил Борланда ногой по щиколотке. Сталкер подпрыгнул, произвел удар ногой в голову вперед и вниз, и технарь, схватив его за стопу и провернув, заставил его упасть на землю. Смягчив падение, Борланд продолжил вынужденное круговое движение ногами, отбив встречный удар инструктора. Поджав колени груди, он резко распрямил позвоночник и вскочил на ноги, обогнав технаря на долю секунды и отыграв несколько очков. Высоко разметав ногу, он ударил технаря клопом ботинка сверху, попав в ключицу. Инструктор зашатался, Борланд прочно встал на полусогнутых, изогнул верхнюю половину тела вперед и атаковал сразу двумя кулаками по грудной клетке. Отшатнувшись назад, технарь встал в стойку и выставил перед собой ладонь. «Хорошо», — сказал он. Борланд с внутренним ликованием медленно разжал кулаки, не говоря ни слова. Они кивнули друг другу. Технарь схватил себя за ключицу и повел плечом. «Это было достойно», — сказал он. «Ты меня приятно удивил». Ладони мужчин встретились в воздухе, сжавшись в мощный захват, который они тут же разжали. Технарь вернулся к своему месту и стал готовиться к завтрашнему путешествию. «Скажи мне», — произнес Борланд, стараясь не показать сбившегося дыхания. «Ты тренировался таких людей. Неужели ты ко всем так относишься, как ко мне, как к равному себе? Обычно инструкторы держат дистанцию». «Я тоже держу дистанцию», — ответил технарь, осматривая карманы компьютера. «Со всеми, кроме тебя. Ты особенный». «Чем?» «У мудрых восточных народов есть хорошая идея», — объяснил технарь. «Согласно ей, ученик должен быть благодарен за любой полученный в жизни урок. Понимать, что все, что вытворяет с ним инструктор, пойдет ему лишь во благо». Борланд кивнул, ожидая продолжения. Технарь поднял на него ясные глаза. «Это и есть объяснение», — произнес он. «Ты не видишь в этом секрета, потому что для тебя это норма. Терпеть, все фиксировать, все принимать на заметку. Ты идеальный ученик и самый способный из всех, кто был у меня за мою жизнь. Всем, кто был до тебя, приходилось закладывать это понимание искусственно, с помощью длинных речей и коротких ударов». Борланд ощутил прилив радости и гордости за себя. Сердце его забилось сильнее. «Спасибо, учитель», — сказал он серьезно. Технарь протянул ему руку, которую Борланд, подойдя поближе, крепко пожал. «Тебе спасибо, друг», — произнес инструктор с теплотой во взгляде. Проснувшись, Борланд не сразу понял, где находится. Затем рывком поднялся, стараясь понять, что его разбудило. Дело было в обычном биоритме. Никаких признаков опасности не ощущалось, все было спокойно. Встряхнувшись, Борланд посмотрел на часы. Уже было время рассвета, нужно двигаться к бару. Ему хватило одной минуты, чтобы провести необходимые физические упражнения, заменяющие ему полноценную зарядку. В полном сете сейчас не было необходимости, так как Борланд чувствовал себя вполне хорошо. Поднявшись по лестнице к люку, сталкер нажатием рычага откатил внешнюю маскировку тайника в сторону и впервые подумал, что бы он делал, если бы налаженная технарем система вышла из строя. Хватило ли бы ему боеприпасов схрона, чтобы пробиться наверх и не похоронить при этом себя самого? Утренние лучи солнца осветили сталкера. Не хватало только пения птиц, которого в зоне никогда не услышишь. Борланд вылез наверх, привычно притаившись в строительных блоках, и внимательно оглядел бинокль окрестности. Все было чисто. Спустившись вниз за грозой и рюкзаком, Борланд покинул убежище. Через минуту он шагал по дороге агропрома к свалке. Проходя мимо вчерашней перестрелки со снайпером, Борланд замедлил шаг и на всякий случай еще раз наскоро осмотрелся. Нечего было и думать найти гильзы от винтовки нападающего. На подходе к свалке, возле туннеля, он увидел двух первых за этот день людей. Они стояли полубоком к нему и друг к другу, держа полуопущенные автоматы. Борланд сначала не понял, что за модель. Затем, когда подошел поближе и разглядел, то чуть не высказал выражением лица неподдельное удивление. Бельгийские FN-2000 – самые дорогие и серьезные стволы в зоне. Притом на обладателях красивых игрушек красовались самые обычные сталкерские защитные комбинезоны. «Мир тебе, сталкер», — сказал один из встречающих. Это был коренастый и плотно сбитый парень с особым огоньком в глазах. Повадки и манера держать себя выдавали в нем настоящего мачо, хотя и без лишнего позерства. Девчонки от него явно балдели. Только в зоне польза от этих качеств равна нулю. Борланда больше интересовали его боевые навыки, которые при поверхностном осмотре не подлежали оценке. «И вам привет», — обратился он ко второму, долговязому, который заинтересовал его даже больше. Этот выглядел как типичный студент, у которого все всегда и легко получается. Человек, который обладал не просто обширным интеллектом, но и здравым пониманием этого. Не хватало только элегантных очков в тонкой оправе. Незнакомцы не были похожи на обыкновенную зашуганную молодежь, которой в зоне полно. Борланд задумался, что подобные люди делали в этом месте. Самым вероятным ответом казалась их принадлежность к богатому и скучающему бомонду. Дорогие стволы служили тому доказательством. Поразвлечься пришли молодые люди. «Меня зовут Уотсон», — представился невозмутимый студент. «Моего друга — фармер». «Как жизнь?» – задал фармер вопрос, которому суждено было стать риторическим. Борлан кивнул ему и обратился к Уотсону. «Вы кто такие будете, ребята?» «Мы сталкеры-нейтралы», – ответил фармер. «Добываем артефакты, если других дел нет». «Вот оно что», – протянул Борланд. «Значит, когда больше нечего делать, да? Ну, когда мне тоже станет скучно. Я, пожалуй, прогуляюсь по зоне, подышу свежей радиацией, пособираю артефакты на лужайке». «Ну конечно, ведь настоящий сталкер всегда сильно занят, чтобы отвлекаться на такую ерунду». Фармер не нашел, что ответить, и слово взял Уотсон. «Все нормально, сталкер, просто у нас в самом деле есть дела поважнее. Вы, ребятки, не рассчитывайте, что я изображу атомную заинтересованность», – произнес Борланд. «Во всяком случае, если каждому из вас в кайф отвечать, когда я обращаюсь к другому, что ж валяйте?» Он мысленно обругал молодых идиотов. «Было бы вежливее в ответ представиться», — заметил Уотсон. «Простите, люди дорогие», — сказал Борланд, настраиваясь на окончание разговора. «Вы не настолько тронули мою душу, чтобы я навязывал вам свое имя. Совет могу дать, бесплатный. Вернулись бы вы домой, право слова. А если хотите угробить себя собственным пафосом, то предупредите, где вы намерены это сделать, а я подберу ваши винтовочки. Но обычно я подобного не вытворяю, но ради таких красавиц сделаю исключение». Ответная реакция фармера полностью перевернула мнение Борланда о новых знакомых. Сняв с плеча ФН, фармер протянул его Борланду. «Ты можешь взять, если хочешь», — предложил он. «В смысле?» — спросил Борланд, предчувствуя, что ему опять ответит Уотсон. Так и случилось. «Ты сталкер Борланд», — произнес студент. «А мы здесь для того, чтобы тебя охранять». Борланд потратил пару секунд на то, чтобы удержать в себе всплеск эмоций. «Знаете что, парни?» – начал он, умиротворяюще поднимая руки на уровень груди. «Мне сейчас хочется съездить вам по мордам и согнуться в приступе дикого хохота». Фармер и Уотсон озадаченно переглянулись. «Но везет мне по жизни на разных придурков, которые с какого-то хрена знают, кто я такой», – продолжил Борланд. «Так, дайте подумать. Последний раз меня после таких слов хотели четвертовать. Вы же дарите в ответ самый навороченный ствол в зоне. Я, знаете ли, в замешательстве». «Все объяснимо», – начал было Уотсон, но Борланд его прервал. «Так как я оптимист, все это кажется мне достаточно гротескным. Но, чтобы отдать должное вашему представлению, я, по идее, должен предварительно вас обезвредить и уже потом подумать, какого черта тут творится. И знаете что? Я, пожалуй, так и поступлю». Рванув на себя ФН, Борланд выхватил его из рук фармера и, продолжая движение, приложил Уотсона прикладом. Затем он ткнул фармера дулом автомата в живот и выхватил из его кобуры пистолет, оказавшийся фортом 12. Сталкер выпустил винтовку в траву, правая рука нашарила собственный вальтер, и Борланд отступил назад, держа по пистолету в каждой руке. «Дерньтесь, и вам конец», — предупредил он. «Я давно не стрелял с двух рук. Честно говорю, у меня это получается плохо. У вас я не промахнусь». «Нет причин для насилия», — сказал Уотсон. «Нет, и не будет, если ты медленно снимешь с себя оружие и бросишь в траву». Уотсон, облизнув губы, подчинился. Сняв с себя ФН, он аккуратно опустил винтовку, придерживая за ремень. «Я доволен, что ситуация повернулась таким образом», — сказал он. «Ты больной?» — спросил Борланд. «Нет, но теперь ты готов слушать. Если для этого необходимо пожертвовать личной безопасностью, мы не возражаем». Фармер кивнул, сохраняя на лице серьезное выражение. Борланд собрался было что-то спросить, как Уосон снова подал голос. «И да, еще маленький момент. Ты можешь задавать любые вопросы, но мой долг тебе предупредить, что ты находишься под прицелом снайпера». «Снайпера», — повторил Борланд. «Вы почти попали в точку, ребята. Снайпер мне сейчас многое бы объяснил. Мне ночью как раз из-за снайпера пришлось понервничать. Но он, очевидно, немножко близорук, если не замечает, что я держу вас под прицелом. Если бы и был снайпер, который должен вас прикрывать, он бы уже застрелил меня». «Посмотри на себя», — устало сказал фармер. «На грудь». Борланд скосил глаза к солнечному сплетению и увидел крохотную точку лазерного указателя. Он нервно сделал глубокий вздох. «Ну», — произнес он, — «думаю, у вас есть что сказать. Я слушаю». «Мы тебе не враги», — сказал Уосон. «Я докажу. Снайпер сейчас спустится». Уосон поднял руку и помахал ею. Лазерная точка на груди Борланда исчезла. Сталкер напряженно всматривался в лица необычных знакомых, пока не услышал приближающиеся шаги справа. «Познакомься», — невозмутимо сказал Уотсон, показывая в сторону. «Наш третий участник». Борланд повернул голову и чуть не выронил пистолеты. К нему, в защитном комбинезоне сталкеров со снайперской винтовкой в руках, приближалась девушка со стрижкой под каре. «Здравствуй», — произнесла она чуть смущенно. «Ты?» — выдохнул Борланд. Перед ним стояла Литера. «Я», — подтвердила Литера, держа тяжелую винтовку двумя тонкими руками. Борланд обнаружил, что опустил пистолеты, но снова прицеливаться уже не стал. Он попятился назад и чуть не упал, споткнувшись о какую-то корягу. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, часто моргая. «Ты спас мне жизнь в той гонке», — ответила девушка. «Я пришла, чтобы помочь тебе спасти свою...» Последовала продолжительная немая сцена. Фармер и Уотсон настороженно смотрели на Борланда, не делая попыток подобрать оружие. «А ну, поди сюда!» – велел Борланд, махнув пистолетом. Литера приблизилась, и сталкер резко схватил ее и прижал к себе спиной. «Назад!» – процедил он, обращаясь к Уотсону, сделавшему было шаг к нему. Дуло Вальтера коснулось виска девушки. Держа заложницу, Борланд выронил второй пистолет, однако не обратил на это внимания. «Вы двое!» – прошипел он. «Карманы и рюкзаки вывернуть!» Фармер посмотрел на него, угрюмо чертыхнулся и выполнил приказ. Уотсон последовал его примеру. В траву полетели аптечки, боеприпасы, но больше всего было различных электронных устройств. Среди вещей Борланд приметил две пары блестящих наручников. Обычно в зону их тащили только безмозглые пацифисты. «Ты!» Дуло Вальтера на секунду нацелилось на Уотсона. «Кинь мне браслеты. Вторые нацепи на себя и на него, через вон ту ветку». «Больно», — тихо сказала Литера. «Что?» — не понял Борланд. «Ты давишь мне на шею». Борланд даже растерялся на мгновение, но в голосе Литеры проскальзывали неизвестные ему ранее нотки обреченности, и он перехватил ее за воротник комбинезона. Через минуту Уотсон и Фармер были скованы наручниками, цепь которых была просунута через прочную систему веток искривленного дерева, вполне типичного для здешних мест. Чтобы освободиться, им понадобится немало времени. «Где ключ?» – спросил Борланд. «В траве», – ответил Фармер. Быстро кинув взглядом лежащее снаряжение, Борланд понял, что искать ключ бесполезно. Тем хуже для странных молодых людей. Он отпустил Литеру и толкнул ее перед собой. «Иди к тому врагу», — велел он. «Если мне что-то не понравится, я буду стрелять». Девушка молча пошла перед Борландом. Тот пару раз оглянулся. Фармер и Уотсон смотрели ему вслед. Их глаза были полностью непроницаемы. «А теперь говори», — произнес Борланд. «Я обыкновенная девчонка», — сказала Литера, немного поколебавшись. «Я никогда не видела тебя до гонки. Это был обычный заезд». «Я бы так не сказал», — прокомментировал Борланд. «Кому ты помешала?» «Помешала?» — переспросила Литера, переступая через кучу камней. «Никому. Я никогда не была в этом месте». «Что за чушь?» — спорил Борланд. «На тебя поставили воронку, а достался ей я, и поэтому требую объяснений». Литера вздохнула от того голоса. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — заговорила она чуть быстрее. «Я чуть с ума не сошла, когда увидела, как погиб тот голубь. Да еще и ты меня подрезал». Борланд не сразу понял, что она говорит о гонке. Девушка продолжала. «Я остановила машину и увидела, как ты влетел во что-то непонятное и попал в аварию. Растерялась, поехала домой. Пришла к тебе в больницу, поговорила с доктором. Борланд, впереди аномалия». «Что?» Борланд прищурился и обнаружил в десятки метров трамплин. «Пойдем в обход. Кстати, мы подошли к самому главному. Как ты попала в зону? Да и вообще, откуда ты знаешь про зону?» Литера вздохнула. «Я как раз собиралась об этом рассказать. Мой отец был военным. Он участвовал в покорении зоны после второго взрыва». Борланд удивленно кивнул, глядя девушке в спину. Это многое проясняло. «От него я узнала о зоне», — добавила Литера. «Он постоянно рассказывал об этом месте, когда вернулся домой. Знаешь, как иногда люди, прошедшие войну, не могут думать ни о чем другом». «Где он сейчас?» — спросил Борланд. «Он умер», — ответила Литера бесцветным голосом. «Лучевая болезнь». Борланд поразмыслил. «Из-за отца ты отказалась показывать документы в больнице», — предположил он. «Да», — подтвердила девушка. «За тобой могли наблюдать, никто же не знал этого. Отец не имел права разглашать сведения. Если бы оказалось, что его дочь знает про зону и про сталкеров, то его имя было бы втоптано в грязь. Наверное, тебе это покажется смешным, но для меня это много значит». Борланд прикусил губу. Ему было вовсе не смешно. Он было собирался втолковать Литере, что ее сказки подойдут разве что для умственно отсталых. Но расклад получался очень даже правдоподобным. «Кто такие Фармер и Уотсон?» – задал следующий вопрос. «Они очень хорошие люди и мои друзья. И ты затащил их сюда?» «У меня нет от них секретов. После того, как я побывала в больнице и поговорила с твоим лечащим врачом, я поняла, что с тобой случилось. Отец неоднократно описывал симптомы направленных аномалий. Никто не знает точно, как они работают, но когда это происходит, то это словно вся зона охотится за человеком. Я жалела, что не могла поговорить с тобой и решила попробовать достать для тебя какое-нибудь лекарство. Было тяжело решиться прийти в зону, но я чувствовала себя обязанной. Глупо, да? Рассказала все Фармеру и Уотсону, и они вызвались меня сопровождать. Я даже и не думала, что ты тоже придешь в зону. Это хорошо, что мы себя нашли. Теперь мы сможем вместе поискать для тебя путь к выздоровлению». «Подожди». Борланд остановил ее за плечо, опустив пистолет. Литера повернулась к нему, глядя большими красивыми глазами. «Значит, лекарство все-таки существует?» – спросил он. Девушка кивнула. «Да», – сказала она. «Это артефакт». «Что за артефакт? Насколько редкий?» «Я не знаю деталей», – ответила Литера. «Отец никогда не говорил этого. Для этого я и пришла сюда, узнать информацию и попытаться раздобыть артефакт, чего бы это ни стоило». «Даже если для этого пришлось бы убивать?» – спросил Борланд. Девушка умолкла на момент. «Я не знаю, что такое убить человека», – сказала она. «У меня есть свои мысли по этому поводу, но это мысли городской девчонки, никогда не стрелявшей по живой мишени. Может быть, мне это будет тяжело». «Лучше пусть это будет тяжело», – произнес Борланд. Девушка потупила взор. Борланд отвел глаза в сторону, ища пробелы в ее рассказе. Ему очень хотелось уличить ее во лжи, но у него не было для этого повода. К тому же он ощущал, что ему отчаянно необходима хоть какая-нибудь рабочая гипотеза. «Когда вы пришли сюда?» – спросил он. «Несколько часов назад, под утро». «И сразу двинулись на север?» Уотсон спросил у падишаха, где находится самый верный источник информации. Тот отослал нас в бар. Пошли на север и встретили тебя. Прошла минута, в течение которой Борланд обдумывал все услышанное. «Я пойду к бару, но один», — сказал он. «Вы все будете ждать меня здесь. На тот случай, если мне понадобятся ответы на вопросы. За сведения спасибо. Если я найду им подтверждение, то, возможно, я за вами вернусь. Если же ты меня обманула, я тоже вернусь. Но буду уже не так приветлив». «Лучше мы пойдем с тобой», — произнесла Литера. Борланд ухмыльнулся и продемонстрировал ей наручники. «Я так не думаю», — сказал он. «Что ты делаешь?» — спросила Литера, когда Борланд защелкнул браслет на ее левом запястье и повел ее к ближайшему дереву, по форме напоминавшего песочные часы. «Ты намерен оставить меня здесь?» «Обхвати дерево руками», — сказал Борланд, — «как плюшевого мишку, а вот так». Он ловко защелкнул второй браслет. «Вот побудь пока тут», — произнес он, отступая назад. Литера дернула рукой, и наручники завякнули. «Освободи меня», — попросила она. «Как только, так сразу», — ответил Борланд, оглядывая горизонт. Он поправил рюкзак и перетянул ремень, висящий сзади грозы. «Ты не можешь меня так оставить», — сказала девушка. В ее голосе начал прорезаться испуг. «Еще как могу», — отчеканил Борланд, направляясь в сторону бара. «Ты поразмысли, почему я это сделал?» «Я не смогу постоять за себя», — произнесла Литера. Она начала дергать наручники, но они от этого лишь сильнее сжимались. «Мне так долго не выжить». «Раньше надо было думать», — сказал Борланд, не оглядываясь. Через десяток шагов он услышал ее крик. «Я ведь женщина!» Борланд остановился. Он собирался вернуться и высказать ей все, что он про нее думает, и затем понял, что последние слова она произнесла в другом контексте. Словно угадав его мысли, Литера добавила: «Здесь попадаются люди, которые очень обрадуются прикованной к дереву девушке. Ты представляешь, что они со мной сделают?» Ее голос сорвался, и Борланд, отбросив сомнения, развернулся и подошел к ней. Она смотрела на него с мольбой в глазах. «Пожалуйста, сними их», — попросила она. Борланд молча похлопал себя по карманам и сообразил, что у него нет ключа. «Не могу», — сказал он. «Вернись к Уотсону и поищи ключ в траве», — сказала девушка, и Борланд в очередной раз мысленно оценил ее сообразительность. «Да к черту!» — пробурчал он и мощным ударом ноги переломил ствол дерева в центре часов. Верхняя половина упала, чуть не погребя Литеру под собой, но девушка уже отскочила в сторону. «Это было красиво», — непроизвольно сказала она. «Дерево было сухое и тонкое», — ответил Борланд. «Ты и сама сумела бы». «Не сумела бы». Она вздохнула и даже улыбнулась ему. «Давай вернемся к фармеру и его цену», — сказала она, и Борланд остановил ее за локоть. «Зачем?» — спросил он. «Тебе сделана скидка на правах женщины». «А именно к чему?» «Ты не хотела отпускать меня одного, значит, пойдем в бар вместе». Губы девушки задрожали. «Что ты хочешь со мной сделать?» «Ваше вмешательство я расцениваю как нападение», — ответил Борланд, ставя пистолет на предохранитель. «Возможно, вы действительно желаете мне долгой и счастливой жизни, но это вопрос доверия, а с доверием к вам у меня сейчас некоторые трудности. Я передам тебе долгу по дороге в бар. Они обожают расследовать разный беспредел». Литера показала ему скованные руки. «В этом?» — спросила она. «А что?» — невозмутимо произнес Борланд. «Тебе идет». «Не надо!» — Литера в отчаянии замотала головой. «Слушай, птица счастья!» — начал терять в терпении сталкер. «В меня стреляли, и вы трое под подозрением. Там, где мы с тобой находимся, людей убивают из-за меньшее. Если ты в самом деле хочешь помочь, то долг тебе ничего плохого не сделает. Они ребята вежливые, и только порадуются шансу показать себя настоящими мужиками. Я же никому не верю и не имею желания тратить на тебя время именно сейчас, у меня свои методы. Я даже твоих двух корешей не рискну привести в их штат, а то с ними разговор может получиться короткий. С тобой же поговорим позже. Так что вперед. Спустя 10 минут они подошли к выходу со свалки. Возле нее располагался пост боевиков клан Долг. Борланд снял с себя рюкзак и сунул его Литере. На всякий случай не помешает сбросить лишний вес для большей мобильности. «Подержи», — предупредил он. «И не раскрывай рта». «Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть?» «Ага, больше ни звука». Они подошли к вооруженным людям. «Мир вам, сталкеры!» — поприветствовал их Борланд. Долговцы смерили его безразличным взглядом, куда больше внимания уделив Литере. «И тебе не болеть», — ответил главный. «Куда идете?» «Ваш штаб», — сказал Борланд. «Сообщите о преступлении, а вот подозреваемую привел». Главный долговец внимательно всматривался в Литеру. «В чем суть вопроса?» — спросил он. Борланд остановился в замешательстве. Обычно долговцы на блокпостах не интересовались подобными деталями. «Да так, и мелочи разные», — ответил он. «А что?» Долговцы переглянулись. Один из них достал карманный компьютер, нахмурился, подошел к главному и что-то шепнул ему на ухо. Выражение лица последнего сразу сменилось на жесткое. «Если ты сталкер, то почему не пеленгуешься?» — спросил он. «Чего?» — не понял Борланд. Литера ответила за него. «У него батарея села, работает только моя». Борланд хотел было спросить, о чем речь, но вовремя прикусил язык. Главный долговец озадаченно посмотрел ему в глаза. «Открой рюкзак, сталкер», — сказал он. Борланд покачал головой. «В этом нет необходимости», — ответил он машинально. Главный только головой махнул, как один из долговцев вырвал рюкзак из рук Литеры. Но открыть его не пришлось. Взгляды всех присутствующих обратились к наручникам. «Это еще что за хрень?» — не понял главный. Только было Борланд собрался что-то сказать, как его быстро сбили с ног и обезоружили. «Эй, вы что творите?» — крикнул он, и в рот ему тут же набилась куча пыли. «Отойдите, Гран», — приказал главный. Борланда отпустили, и он перевернулся на спину. Долговцы обступили его, а Литера исчезла из поля зрения. Парень по имени Тигран наклонился над ним и впился в него черными глазами. «Много дней назад», — сказал он, — «один моральный урод хотел обесчестить мою сестру. За 5 минут. 5 минут! Я сделал из него урода физического. За это меня хотели повязать менты, и я сбежал в зону. Потому что там справедливости нет, а здесь за нее можно побороться. Я очень зол, что в зоне тоже встречаются такие гады, как ты, которые надевают на женщину наручники. Признавайся, собака, ты обидел ее?» «Что?» – прохрипел Борланд и откашлялся. Пыль попала Тиграну в лицо, тот взревел. Он хотел пнуть Борланда ногой, его оттащили в сторону собственные товарищи. «Прекратить!» – крикнул главный. Он гневно взглянул на Борланда и сказал: «Встань!» Борланд поднялся, молча глядя на него. Долговцы все так же окружали его, но из автоматов уже не целились. Он снова заметил Витеру. Она внимательно смотрела на него из-за спин стоявших кругом парней. «Мужчине должно быть стыдно притеснять женщину», — сказал предводитель. «Я не притеснял ее», — ответил Борланд. «Спросите ее сами». Он тут же спохватился, что ссылаться на показания Литеры было бесполезно. «Можно я просто уйду?» — попросила Литера. Главный долговец продолжал смотреть на Борланда. «Слышишь? Девочка хочет уйти», — сказал он. «Значит, она не хотела идти с тобой. И ты смеешь говорить, что не принуждал ее ни к чему?» «Я не тронул ее», — попробовал убедить Борланд, но понял, что это бесполезно. Литера снова подала голос. «Вы можете снять с меня наручники?» «У нас нет ключа», — ответил кто-то из парней, — «но мы сделаем по-другому. Положи руки вокруг того бревна. Вот так». Борланд и предводитель смотрели друг другу в глаза, когда послышался выстрел и лязг металла. Литера подошла к командиру отряда. Перебитые надвое концы цепи наручников свободно свисали с ее рук. «Спасибо», — сказала она с улыбкой. «На первое время так сойдет». «Что нам делать с ним, красавица?» — спросил главный. Литера встала с ним рядом и долго смотрела на Борланда. «Ничего», — ответила она. «Дайте мне его пистолет, я пойду назад». «Это хорошо», — подтвердил долговец. Литере вручили конфискованный Вальтер Борланда и пожелали счастливого дня. Через минуту шаги девушки стихли. Лица долговцев не предвещали ничего хорошего. Борланд проклинал себя за проявленную беспечность. Надо же было так влипнуть. «Не топтать тебе зоны больше», — изрек предводитель отряда. «Ни этой, ни другой». «Не тебе решать», — процедил Борланд, однако вывести главного из себя не удалось. «Она хотела, чтобы мы пустили тебя назад безоружного, чтобы она сама смогла отстоять себя», — продолжил долговец. «Но мы сделаем иначе». «Тигран, отведи его подальше и тихо, успокой навсегда». Анубис может в любое время выйти из бара, и я не хочу, чтобы он отвлекался на разную ерунду. Тигран схватил Борланда за плечо, положив руку на рукоять ножа. «Двигай», — грубо приказал он, но Борланд не пошевелился. «Ты сказал Анубис?» — переспросил он у главного. «Отведи меня к нему. Он объяснит вам, что я умею уважать людей». «Отвезти к нему?» — удивился главный. «Тигран, отведи его к Анубису». «Будет сделано», — мрачно сказал Тигран и врезал Борланду под дых. Сталкер упал на колени, хватаясь за живот. «Тебе хватит, шакал?» — спросил Тигран, поигрывая ножом. «Или отвезти еще раз?» Борланд вскочил и ударил хмурого парня сбоку по колену. Толкнув Тиграна на туговцев, он откатился в сторону, поднимая валявшуюся на земле грозу. «Стоять на месте!» — прогремел он, передергивая затвор. Главный остановил своих собратьев поднятой рукой. Даже по другую сторону ствола он оставался предводителем отряда самого влиятельного клана зоны и об этом не забывал. «Ты осложняешь себе оставшиеся минуты жизни», — сурово сказал он. «Прими то, что тебе уготовано, как мужчина». «Да пошел ты нахрен со своей справедливостью», — сказал ему Борланд, чувствуя, как ненависть и отчаяние борются в нем за право первенства. «Пошли вы все». Долговцы молчали. «Мне и без вас жить осталось недолго», — добавил Борланд. «Я эту девчонку не трогал. Я вообще никого не трогал. И вам я тоже не враг. Хотите, чтобы я доказал? Подавитесь». Борланд вытащил магазин, позволив ему упасть на землю. Оттянул пальцем в затвор грозы, и досланный патрон последовал за магазином. Сталкер в ярости выбросил разряженную винтовку. «Что вы теперь скажете, придурки?» — спросил он. «Справедливы вы, мою мать вашу». Вопреки его опасениям, никто даже не пошевелился. Борланд тяжело дышал, пока не успокоился. «Уходи отсюда», — сказал главный долговец. «Если мы тебя увидим, то откроем огонь на поражение. Через 3 минуты соответствующее предупреждение получат все воины клана». Борланд с проклятиями подобрал рюкзак и быстрым шагом пошел обратно. Он старался не обращать внимания на сильную боль в животе после удара Тиграна. Душа его болела куда сильнее. Не сделав ничего плохого долгу, он потерял все их расположение. В сущности, он его толком никогда и не имел. Полностью погруженный в печальные мысли, он вышел к месту, где оставил Литеру. Девушка ждала его, сидя на стволе дерева, перебитого им же ранее. Она потирала свободное запястье. Рядом стояли Фармер и Уотсон. «Ты доволен?» – спросила Литера. Борланд опустился на траву. Он тупо смотрел на девушку, и она залилась смехом. «Ты и не думал, что сможешь столько напороть за одно утро, не так ли?» – спросил Уотсон. «Как вы освободились?» – спросил Борланд. Фармер показал ему ключ. «Всегда храню в напульснике», — ответил он. Борланд помотал головой. «И давно вы сняли наручники?» — спросил он. «Сразу же», — ответил Уотсон. «Собрали разбросанное тобой барахло и следовали за вами». «Вы следили за мной?» «Я же говорила, что они хорошие парни», — произнесла Литера с неожиданно появившейся любезностью. «Фармер наблюдал за нами через оптику и постраховывал тебя, когда долг хотел защитить мою честь». «Я хорошо стреляю», — сказал Фармер таким тоном, словно говорил о кулинарии. «Без особого вреда я смогу положить отряд долго за несколько секунд, стреляя лишь по ногам». «Ввиду сложившейся ситуации», — продолжил Уотсон, — «я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что теперь мы твои самые лучшие друзья в зоне». «Причем мы тебя к этому не подталкивали», — закончила Литера, — «и говорили об этом с самого начала». Она протянула ему Вальтер рукоятью вперед. Борланд поднялся. Боль утихла, заполнив его неожиданным ощущением стада и тепла. Он шагнул вперед и принял пистолет из рук Литеры, который решительно сунул в кобуру. «Ну хорошо», — сказал он, вкладывая в эти два слова смирение и согласие со всем, что случилось. Он по очереди встретился взглядом с каждым из троицы. «Я признаю, что свалил дурака. Что будем делать? Теперь мне нельзя в бар». «Оправдываться нет необходимости», — сказал Уотсон. — «Во-первых, тебя нужно заново вооружить. Фармер, дай ему свой автомат. Он наверняка управляется с ним лучше». Борланду вторично за час протянули FN-2000, и на этот раз он принял подарок. «А ты чем будешь?» – спросил он. «Я уверен, ты найдешь способ найти мне замену», – ответил фармер. «Разве у тебя нет схрона?» «Есть, но он не ваш», – сказал Борланд, однако в его голосе не было уверенности. «Каков план действий?» – спросил Витер, вставая с места. Борланд оглянулся в сторону бара. «Мне в любом случае нужно на север», — сказал он. «Наверное, будет лучше отправиться мне и фармеру», — продолжил Уотсон. «Нас там не знают. Посидим в баре, разузнаем, что к чему». Борланд покачал головой. «Нет», — сказал он. «Появился новый фактор. Насколько я понял, в баре сейчас находится Нубис, лидер одного из отрядов клана. Он из тех, кто меня помнит. Мне нужно с ним встретиться и переговорить. Его слово что-то да значит, так что он может помочь мне и предоставит нам всем свободу перемещения. К тому же, он может в любой момент покинуть место, и не факт, что он пойдет на юг. Я должен как можно скорее найти его». Сталкер минуту всматривался в окрестности зоны на севере. «И судя по всему, анонимно», — добавил он. Уотсон развел руками. «Мы, наверное, могли бы перепрограммировать твой КПК», — сказал он. «Будь у нас чуть побольше оборудования. У тебя случайно не найдется дистанционного коннектора?» «О каком КПК вы говорите?» – спросил Борланд. «Кстати», – Литера подошла к нему поближе. «В разговоре с Долгом я поняла, что они не смогли заперинговать твой сигнал. Ты что, отключил карманный компьютер?» «Какой еще компьютер?» – не понял Борланд. «Вы и с маяками ходите?» Уотсон почесал нос. «Ты хочешь сказать, что тебе на входе в зону не выдали КПК?» – спросил он. «Нет», – ответил Борланд. По переменившимся лицам команды он понял, что это какой-то важный момент. «Но мне много чего не выдали. Детектор аномалии, пистолет, счетчик Гейгера, расписание выбросов». Падишах сказал, уже не положено. «Это неправда», – сказал Уотсон озабоченно. «Всем положено». «Плохие дела, брат», — покачал головой фармер, вытаскивая пачку сигарет. «Вокруг тебя явно творится что-то нехорошее, да хранит тебя шахте». «Не обязательно», — ответил Борланд, чувствуя, что слова неубедительны даже для него самого. Падишах выразил уверенность, что меня просто кинули с детектором. «Может быть», — сказал Уотсон, — «но КПК выдает сам Падишах. Если ты не получил этого, то тебя фактически подставили, причем организованно. На входе в зону и на базе торговца. В прошлом году зону наделили локальной сталкерской сетью», – произнес фармер. «В обязательном порядке каждый, кто входит в зону, получает индивидуальные КПК. Для связи друг с другом и для обязательного пилинга. Тот, чей сигнал не пилингуется, может не рассчитывать на встречи на теплый прием. Вот почему Долг был так неприветлив». «Я не знал этого», – сказал Борланд. «Я покинул зону 2 года назад». Он отошел в сторону. Снова оглядев горизонт, сталкер внезапно почувствовал себя безнадежно отставшим от жизни. «Но в конечном счете здесь есть и свои плюсы», – постарался утешить его Уотсон. «Если бы ты достал для нас любой КПК и кое-что из оборудования, мы могли бы попробовать перенастроить его и зарегистрировать тебя в сталкерской сети. Кстати, под любым именем. Если на тебя устроили охоту, то с помощью КПК ты всегда сможешь ввести врага в заблуждение, доказав, что ты совсем другой человек». Обдумав услышанное и приняв решение, Борланд медленно закивал. «Хорошо», — сказал он. «Чувствую, нам придется доверять друг другу больше. Я отведу вас в свой схрон. Уверен, что там вы найдете все, что нужно». «Отлично», — кивнулся с одобрением Уотсон. «Тогда идем». Команда направилась к убежищу Борланда. Пока сталкер вел своих новых товарищей, Литера успела о чем-то с ними переговорить и вскоре нагнала его. «Спасибо», — сказала она. «За что?» «За то, что проявляешь здравое мышление». «Будь у нас с тобой свидание», — ответил Борланд. «Я бы его никогда не проявил. Твоя внешность к этому не располагает». «Спасибо», — снова сказала Литера и улыбнулась. Борланд поразился, до чего быстро она все схватывала. Большинство девушек на ее месте долго бы пытались понять, было ли то комплиментом или оскорблением. Уотсон пришел в восторг от механизма, вскрывавшего вход в тайник. «А кто это создал?» – спросил он. Какими ресурсами? Выпей яду, ответил Борланд, и после этого я смогу рассказать тебе все в деталях. Это не нужно, сторожа спокойно ответил Уотсон. Борланд испытывал необычное ощущение. Он ни разу не показывал скрон посторонним людям, да еще в таком количестве. Но все трое проявили сугубо научный интерес. Лишь Фармер уделил коллекции оружия чуть больше внимания. «Я могу взять себе любой?» – спросил он. «Что?» – очнулся Борланд. «Да, конечно». Пока Фармер выбирал оружие, Уотсон задумчиво осмотрел электронные приборы технаря. «Очень хорошо», – сказал он. «Это даже больше того, чего я мог ожидать. Литера, помоги мне с этим». «Это КПК моего друга», – уточнил Борланд. «Он заблокирован». Литера взяла прибор в ладонь и сделала несколько быстрых нажатий ногтем. Экран осветился тусклым голубым сиянием, в свете которого лукавая улыбка девушки показалась Борланду божественной. «Теперь разблокирован», — сказала она. Борланд грустно улыбнулся, чувствуя себя лишним. Он поднялся по лестнице наверх и сел на траву. Раньше он и помыслить не мог о том, чтобы оставить драгоценный тайник без присмотра. Но в новой зоне, при отсутствии проверенных товарищей, он уже не устанавливал правил. В конце концов, содержимое скрона ему не принадлежало. Литера бесшумно оказалась рядом. «Ну, чего ты расстроился?» – спросила она. «Мы на самом деле не такие умные, как ты думаешь». «У вас вместе взятых явно на 3 образования больше, чем у меня», – сказал Борланд. «Скорее на 4», – улыбнулась Литера. «Но ты не обращай внимания. Мы молодые и глупые». «Кому ты помешала?» – спросил Борланд. «Ты о чем?» «О воронке. Аномалию направили на тебя. Зачем?» Литера смотрела на него, затем закрыла лицо руками. «О боже!» – произнесла она. «Ты так ничего не понял?» «Наверное», – сказал Борланд, глядя на нее. Девушка снова опустила руки. «Борланд, направленный гравиконцентрат не может быть нацелен на определенного человека», – сказала она с убеждением. «Он имеет пространственную привязку, а не биологическую». «Об этом я уже догадался», — сказал Борланд. Воронка висела в определенном месте. «Верно, но не в том, в каком должна была». «Что ты имеешь в виду?» «Ты хорошо помнишь гонку?» — спросила Витера. «В жизни не забыть, каждую секунду». «На каком месте ты ехал?» «Позиция?» Борланд задумался, боясь ошибиться. «Стартовал с 3-й линии». «Верно, но должен был со 2-й. Разве капитан тебе не объяснял?» Борланд вспомнил разговор перед гонкой. «Объяснял», — ответил он. «Я всегда ехал со 2-й. «Все дело в стартовой решетке», — объяснила девушка. «Ее инвертировали. Ты должен помнить, мы же ехали в обратную сторону, и все позиции также были обращены. Первый номер поменялся местами с 4-м, а 2-й с 3-м. Воронку изначально ставили на определенное место. На твое. Просто оно досталось мне». Девушка поднялась и пригладила волосы. «Так ты думал, что кто-то охотится за мной?» – спросила она. «Представляю, в каком смятении ты находился». Борланд не ответил. Все части головоломки наконец встали на свои места. «Это не ты кому-то помешала, а я», – глухо повторил он. «Да», – сказала Литера. «То, что происходило с тобой на гонке, и что происходит здесь, все взаимосвязано. Потому тебе и не дали КПК. В 2013 году это самый верный способ приговорить сталкера к смерти. Прости, я должна помочь Уотсону с настройками для приборов». Литера вернулась в тайник, оставив Борланда в одиночестве. Сталкер долго сидел с закрытыми глазами, настраивая себя на новый поворот событий. Погрозив небо кулаком, он спустился в убежище, помогая своим новым друзьям. «Готово», – доложил Уотсон час спустя. Борланд как раз объяснял Фармеру план проведения отвлекающего маневра. Услышав возглас Уотсона, он оторвался от карты. «Покажи», — сказал он. Уотсон с довольным видом передал ему модифицированный КПК. «Мы зарегистрировали тебя в сталкерской сети», — сообщил он. «Теперь ты нейтрал-одиночка Гриф. В зоне сейчас нет никого с таким именем, а оно неброско звучит и не привлекает внимания». «Это понятно», — сказал Борланд, глядя на экран компьютера. «Как я буду ориентироваться?» «КПК покажет данные с маяка Анубиса, лишь когда ты приблизишься к нему на 30 метров. Этого мало. Поэтому мы будем тебя направлять. Литера останется у монитора, будет следить за каждым твоим шагом». Сидящая за персональным портативным компьютером Литера коротко кивнула Борланду и показала ему данные на экране. «Мы ведем наблюдение с трех ракурсов», — объяснила она. «Во-первых, это глобальная карта в режиме реального времени, которая показывает всю зону с военного спутника». «Вы подключились к спутнику коалиции?» — недоверчиво спросил Борланд. «Не боитесь, что вас засекут?» «Этим сигналом половина зоны пользуется и совершенно открыто. Можно заказать у торговца соответствующую перепрошивку КПК за хорошие деньги. В сущности, карта лишь отображает перемещение маяков на фиксированной местности». Она показала Борланду спутниковый снимок завода «Росток», на котором мигало множество желтых точек, немного меняющих свое расположение каждую секунду. «Ты будешь видеть то же самое на КПК, но в гораздо меньшем радиусе», — добавила Литера. «Хорошо», — кивнул Борланд. «А каковы остальные два сигнала?» «Фармер будет вести наблюдение с одного из высоких холмов», — ответила девушка, коснувшись клавишей и вызвав на экран другое окно. «Альтернативный ракурс. FN-2000 теперь имеет встроенную камеру», — сказал Фармер, закинув винтовку на плечо. «Литера будет видеть то, что я вижу в прицел». «А третья камера будет у тебя самого», — закончил Уотсон, подавая Борланду что-то, напоминающее гарнитуру от мобильного телефона. «Мы будем видеть то, что видишь ты». Борланд нацепил гарнитуру на ухо, поправил микрофон. Уотсон отрегулировал миниатюрную камеру в центре прибора. «Проверка связи», — послышался Борланд в ухе. «Зеркала намного веселее, чем телевидение». «Звучит как хороший пароль», — ответил Борланд. Он застегнул до горла комбинезон долго и прикрепил КПК к левому рукаву. «Никогда не думала, что когда-нибудь оденусь как долговец», — сказал сталкер, подхватывая автомат Калашникова, и спросил Фармера. «Готов?» «Да», — отозвался парень. «Пошли». Они с Борландом быстро вылезли на поверхность. «Уотсон, ты сам сможешь в случае чего закрыть тайник?» — спросил Борланд, когда уже вышел на дорогу. Фармер двигался рядом. «Он говорит, что сможет», — зазвучал в ухе голос Литеры. «И не кричи так, мы отлично тебя слышим через громкую связь». «Может, не стоит. Вдруг я захочу сказать что-то личное». «Захочешь, скажи». «Да? Ну, тогда я рад, что стал первым сталкером, получившим в помощники такого симпатичного диспетчера». «Может быть, тебе нужно было в зону с мамой прийти?» — спросила Литера. Борланд лишь хмыкнул в ответ. Дойдя до выхода на свалку, Борланд и Фармер свернули левее и поднялись на холм. Остаток пути к вершине они проползли в высокой траве. «Твой маяк точно выключен?» — спросил Борланд, оглядывая в бинокль пост долговцев. Фармер достаточно долго прожил в цивилизованном мире. Он умел различать, когда человек с гарнитурой обращается к нему, а не к невидимому собеседнику. «Да», — ответил он и, помолчав, добавил. «Если что, то твой тоже выключен». «Ты готов?» — спросил Борланд, убирая бинокль и перехватывая автомат поудобнее. «Готов. Пока мы не начали, может, ты оставишь автомат здесь? В баре он тебе не понадобится». «Сталкер без нормального оружия вызывает подозрение», — ответил Борланд. «К тому же никогда не знаешь, что может случиться на деле. Начинай». Фармер прицелился в две огромные цистерны, стоявшие в нескольких десятках метров от долговцев. Выстрел из подствольника ФН был практически бесшумным, к тому же ветер дул в их сторону. Как он рассчитал, граната долетела точно до середины дороги. Взрыв был не особенно громким, однако долговцев взбудоражил. Они разбежались по укрытиям, и двое из них с автоматами наперевес двинулись к месту взрыва. Борланд рванулся вперед и скатился по холму вниз. Когда фермер выпустил вторую гранату, долговцы на несколько секунд полностью отвлеклись на потенциальных противников. Сталкер на мгновение смешался с ними, благо в костюме их клана он мало чем отличался от остальных боевиков. Постепенно отходя назад, он обогнул по узкой дуге возвышающуюся посередине дороги аномалию и скрылся из поля зрения. Наушник в ухе ожил. «Так, ты прошел», — послышался голос Литеры, и Борланд впервые отметил, насколько звонко и приятно он звучит. «План казался мне чересчур простым». «Потому и сработал», — сказал Борланд. «Включи маяк». Сталкер передвинул переключатель КПК. «Так, отлично, мы тебя принимаем. Иди в бар». Борланд повесил автомат за спину дулом вверх и, придерживая его за ремень, не спеша пошел по дороге. «Фармер тебя видит и передает сигнал», — произнесла Литера. «Толковцы все еще ищут стрелявших, но он в безопасности. Камера на твоей мухе тоже работает отлично». Асфальтовая дорога вскоре оказалась перегорожена вырытым оврагом, забитыми в землю кольями и перекинутым мостиком из двух досок. Проходя по нему, Борланд заметил на дне оврага нескольких насаженных на колья чернобыльских собак. Простейшая защита средневековых времен действовала вполне эффективно. Монстры не перепрыгнут, тяжелая техника тоже не проедет. На территории Ростка его встретили неизменные часовые. «Мир тебе, сталкер», — сказал один из них. «И вам мир», — ответил Борланд, не замедляя шага и каждую секунду ожидая выстрела в спину. Но никто не попытался остановить его словом или делом. Очевидно, сталкеры доверяли показаниям карманных компьютеров больше, чем словам их обладателей. Борланд не сомневался, что его во время перехода на мосту опознали как одиночку грифа, не имевшего никаких пятен на репутации. Значит, и останавливать его не было нужды. КПК на рукаве запищал, приняв множество сигналов. В баре, похоже, находилось довольно много людей. Борланд попытался разобраться в скоплении точек на экране. Множество из них находилось на относительно маленьком расстоянии друг от друга, и Борланд понял, что это и есть непосредственно подвальное помещение бара, где обитал торговец. «Кстати», — подумал Борланд, — «кто сейчас новый бармен? И какова вероятность встретить в его роли того самого худого парня, которого Борланд 2 года назад с помощью зубочистки в глаз учил не сдавать своих клиентов?» «Анобиса пока не видно», — сказал голос Литеры. «Его сигнал либо отключен, либо его уже нет в баре. Я профильтровала все население на территории, наш человек не обнаружен». «Черт», — выругался Борланд с досадой. Он продолжал двигаться между строениями завода, стараясь никому не смотреть в глаза, но и не убирать взгляда. Пока ему удавалось держать себя вполне непринужденно. «Будут идеи?» – спросила Литера. «Думаю, тебе нужно просто пройтись по местности. Может, удастся увидеть своего знакомого». «Есть другой вариант», – сказал Борланд. «Ты говоришь, у тебя есть список всех гостей бара?» «Правильно. Поищи среди них сталкера по имени Ксавьер». «Минутку». Борланд прошел мимо незрачного парня в комбинезоне клана «Свобода». Тот с подозрением покатился на Борланда и прошел дальше. В зоне уже давно в костюмах кланов ходит кто попало. Дефицит оснащения внес свои коррективы. «Так, нашла», — доложила Литера. «Ксавьер, клан Долг, в данный момент находится в баре, в штабе клана. Судя по показаниям, там сейчас собралось не менее 20 человек». «Я уверен, Анобис рядом с ним», — сказал Борланд. «Насколько я помню, эти двое всегда бродили вместе. Интересно, почему он выключил маяк?» Он завернул за угол, направляясь к полуразрушенному одноэтажному строению, чьи подвалы служили бункером Долга. «Осторожно», — напомнила ему Литера. «Штаб хорошо охраняется». «Не учи ученого», — ответил Борланд, то внутренне признал, что она права. У входа во двор клана стояло человек 8, с масками на лицах, с тяжелым вооружением. «Здесь что-то намечается», — сказал Борланд, почти не шевеля губами, чтобы не привлекать внимания. «Крепкие ребята с большими пушками. Думаю, меня внутрь не пропустят». «Поняла. Будешь ждать развития событий?» «Да мне и без того не скучно». Пройдя чуть вперед и свернув за угол, Борланд вошел в тень от возвышавшейся в центре ростка башни. Посмотрев наверх, он понял, что ему нужно. «Что ты там нашел?» — спросила Литера. Борланд и позабыл, что она замечает каждый его шаг. «Я иду наверх», — сказал он и начал подниматься по лестнице. «Стой!» — произнес его симпатичный диспетчер, и на секунду статический шум в наушнике исчез. «Порядок. Фармер докладывает, что на вышке никого нет». «Ты права, о снайперах я не подумал», — признался Борланд, взбираясь на крышу башни. Сверху открывался чудесный вид, если это определение было применимо к зоне. Но любоваться природой не было времени. Борланд лег к краю и достал бинокль. Настало время проверить в работе техническое усовершенствование, созданное Уотсоном, микрофон направленного действия, прежде валявшийся среди вещей технаря и теперь интегрированный в бинокль. Стоило сфокусировать изображение на штабе клана далеко внизу, как Борланд услышал голоса. «Браво!» — сказала Литера. «Подожди!» — остановил ее Борланд. «Дай мне сосредоточиться!» Он постепенно, по миллиметру, сменил положение бинокля, используя бордюр на крыше для дополнительной опоры. Ему удалось направить микрофон в одно из отверстий в стене. Теперь он ловил исходившие оттуда звуки беседы. «Договориться будет трудно», — сказал чей-то резкий голос. «Я бы даже сказал, нереально. Добровольцев у нас хватает, но сэров среди них кот наплакал. Искать новые кандидатуры бесполезно. Даже если среди рекрутов не окажется ни единой крысы, финальные отборы они не пройдут. Я гарантирую, что Клинч больше никого не одобрит, разве что с твоей рекомендацией». «Мне незачем рекомендовать Клинчу своих людей», — ответил кто-то с мягкой, но настойчивой интонацией, и Борланд узнал голос Анубиса. «Все они и без того преданы долгу. А позиция клана тебе известна, и Клинчу тоже. Я говорил и буду говорить, именно долг является вашей основной силой. Во всей коалиции вы не наберете и 1/4 тех ребят, которых я могу предоставить за один день». «Да, но пойдут ли они по своей воле?» «Они пойдут, движимые чувством долга. Точно так же, как это всегда делаю я. Если случится такое, что моего авторитета будет недостаточно, ты всегда можешь обратиться к Ястребу за советом». «Наверное, так и сделаю», — ответил обладатель резкого голоса. «Если Ястреб сможет убедить меня в том, что клану нужны дополнительные средства, то мы всегда поможем клану». «Ястреб скажет тебе то же, что и я», — продолжал Анубис. «Мы только зря потеряем время. Я дал тебе список всего, что нам нужно». «Список? Да ты вот сам читал этот список? Даже на большой земле такого не достать в короткие сроки. Мне хватило пункта о 12 джипах. Ты цифра не ошибся, а? 12 джипов в зоне. Это называется маленькие премии». «Ты сам сказал, что у вас мало людей», — ответил Анубис. «Вам нужны люди. Нам нужны ресурсы. Все по-честному. Мы и сами постоянно пытаемся привлечь как можно больше людей в клан». «Да, среди новоприбывших на кордон значится сталкер Борланд, которого мы безуспешно пытались завербовать несколько лет назад. Когда я увижу его, то обязательно попробую с ним договориться о сотрудничестве. Уверен, он заслуживает того, чтобы стать сэром». «Рад за вас. Вот только именно потому, что у нас мало людей, эти ресурсы так необходимы нам самим. Если нас раскроют, мы не продержимся против коалиции даже часа. Наши ряды и без того редеют. За последние 2 года погибло 4 сэра, а нового взяли только 1. Клинч меня в тряпку выжимает, требует немедленного начала операции. И что я делаю? Иду к долгу, чтобы узнать, что вы не готовы». «У вас не так уж мало средств, чтобы начать операцию самостоятельно. Мы передаем вам все найденные артефакты, а вы ими черт знает как пользуетесь, но пользы я пока от этого не вижу никакой. Раз вы наложили на них лапу, то поработайте над созданием нового оружия». «А что, по-твоему, Клинч этим не занимается? Топового оружия у нас целые вагоны. Ты сам видел, как работает мисс Анаис? Да что я тебе рассказываю, в зоне куда больше артефактов, чем у нас. Если бы долг хотел, то взял бы их под контроль. И вы смогли бы ставить свои условия всему сообществу сталкеров. Подумай, вся зона была бы под нашим контролем». «Ты говоришь глупости», — начал выходить из себя Анубис. «Мои люди не смогли даже призрака поймать с его целебным ветром. Понимаешь, клан никогда не был силен в шпионаже и тонких диверсиях. Все, что у нас есть, это боевая мощь. Я повторяю, в Вы нам предоставляете больше техники, мы вам больше людей. Все просто. Анубис, так дела не делаются. У вас слишком много сил и оборудования, чтобы вы требовали с меня большего. Так что, с твоего позволения. Послышали звуки отодвигаемых стульев. Разговор закончился. Борланд отвел бинокль от глаз и перевернулся на спину, в изумлении глядя на солнце. Услышанное потрясло его до глубины души. «Это было занимательно», — сказала Литера. «Тут определенно есть над чем подумать». «Заговор в зоне», — произнес Борланд ошеломленно. «Кто-то из коалиции сил, охраняющих зону, отказался от лагеря и что-то замышляет с долгом». «А почему это должно волновать тебя сейчас?» — спросила Литера. «Ты слышал сам. Анубис был бы рад тебя видеть. Спустись к нему и предложи свои услуги в обмен на помощь». Борланд спрятал бинокль и поднялся. «Нет», — сказал он, — «они говорили о целебном ветре. Я полный баклан, что не догадался раньше». «О чем ты говоришь?» «Ты была права», — сказал Борланд, спускаясь по лестнице вниз. «Артефакт, способный меня излечить, действительно существует. Ведь я даже сам видел его в работе. Целебный ветер. И он у сталкера-призрака». «Так это же замечательно! Поговори с Анубисом, они ведь как раз ищут призрака». «И еще для себя», — поправил Борланд. «К тому же всех сил клана не хватило, чтобы найти этого человека, кем бы он ни был». Борланд спустился обратно на землю. «Я возвращаюсь к вам», — сказал он. «Ты уверен? Даже не поговоришь с потенциальным союзником?» «Ну, потенциальный союзник ясно дал понять, что при встрече попытается вовлечь меня в свой заговор», — напомнил Борланд, быстро возвращаясь на дорогу. «И для этого мне понадобится вступить в долг. Это значит связать себя к целой куче норм и запретов. Прежде чем я что-то объясню, меня успеет убить аномалия. В любом случае, у меня еще есть время поработать на себя. Так что встреча с Анубисом пока не приоритетна». Борланд завернул за угол и тут же отпрянул обратно. «Виноваты проблемы начались», — сказал он. «Что случилось?» — обеспокоилась Витера. «Тигран, там долговец с того поста, он опознает меня». Быстрым шагом Борланд пошел в другую сторону. «Да, это проблема», — согласилась Витера. «Ты можешь следить за ним?» «Уже слежу, он двигается за тобой». «Он меня заметил?» «Возможно, Борланд, он перешел на бег». Прыгнув в сторону, Борланд схватился за карниз, подтянулся и залез через окно в комнату здания, упав на деревянный пол. Он оказался в какой-то подсобке. В углу находился стол со стулом, на нем лежали папки с бумагами и стоял термос с двумя кружками. Прямо над Борландом навис могучий сталкер в точно таком же костюме клана. Похоже, в этот день бар населяли практически одни долговцы. Борланд не видел выражения его лица, так как оно было скрыто зеркальным забралом, красовавшимся на крепком шлеме. «Привет!» – поздоровался он с хозяином и пнул его ногой. Подкатившись, Борланд опрокинул долговца на себя и за несколько мгновений привел того в бессознательное состояние. Тот задергал руками и что-то забубнил. Шлем заглушал все звуки. «Литера!» – произнес Борланд, сидя на противнике. «Я все видела», — очеканила девушка. «Это было так необходимо». Борланд быстро обыскал лежащего и извлек его КПК. «Так, его зовут Дизель», — сказал он. «Литера, я хочу, чтобы ты поменяла местами мои и его данные». «Не уверена, что верно тебя поняла». Сняв с парня шлем, Борланд напялил его на свою голову. Теперь он мало чем отличался от хозяина комнаты. «Меня слышно?» — спросил он. «Что за чайник ты нацепил?» «Сигнал с камеры сильно исказился, но я тебя слышу». «Я говорю, поменяй местами имена в моем и его КПК. Это понятно?» «Да». Голос Литеры приобрел нотки озадаченности. «Готово. Теперь ты Дизель из клана Долг». «Спасибо». Борланд быстро вышел из помещения. Новоиспеченный сталкер Гриф придет в себя не раньше, чем через 10 минут. А его самого, с новым маяком и в шлеме, никто не узнает. Было самое время возвращаться в убежище. Когда Борланд проходил мимо штаба клана, Долгцы на входе внезапно расступили. Из здания вышел Анубис. Борланд остановился, разглядывая старого знакомого. Лидер отряда Долга выглядел почти так же, как и 2 года назад, только на лице проступало сильное утомление. «Все внимание!» – велел он, и лица долговцев, в масках и без них, обратились к нему. «Через 4 часа к нам доставят новую технику. Ваша задача – опробовать ее в действии и доложиться по моему прибытию. Все ясно?» Долговцы как один молча кивнули. Борланд с небольшим опозданием последовал их примеру. «Да, и еще», — сказал Анубис. «Поступила информация, что призрак находится в темной долине. Я сейчас не могу этим заниматься, так что оставляю Ксавьера за главного. По всем вопросам обращаться к нему. Если есть добровольцы отправиться за призраком, зайдите в штаб и получите указания. Я вернусь к вечеру». Отдав распоряжение, Анубис с 4 людьми пошел к северному выходу. Борланд подавил в себе желание зайти в штаб клана и принять у Ксавьера квест по аресту призрака. Вряд ли бы ему удалось сделать это, не раскрывая своего лица. К тому же неизвестно было, кем являлся этот Дизель и каков был его статус в клане. Но одно было ясно – он должен перехватить призрака раньше долговца. Борланд уже проходил последний поворот перед дорогой к свалке, когда взвыли прикрепленных к столбам и крышам громкоговорители. «Внимание! Обнаружен чужой! Всем силам долга приказываю найти и обезвредить диверсанта!» «Это он про нас?» – спросил Борланд, всеми силами удерживая себя от того, чтобы непроизвольно ускорить шаг. «Да», – ответила Литера. «Твой сигнал КПК горит красным. В смысле, сигнал Грифа? Оба. Грифа и Дизеля. Должно быть, они обнаружили настоящего Дизеля», – пробормотал Борланд, выключая КПК. «Кем он был?» «Так, сейчас посмотрю. Ага, личный телохранитель предводителя клана Долг. Особо приближенный к оператору. День у тебя полон сюрпризов». «У меня жизнь полна сюрпризов», – огрызнулся Борланд. 4 охранников на блокпосту спереди посмотрели на него с подозрением. «Я так не пройду?» – спросил он, с выключенным маяком. «Так это как?» – спросила Витера. «Я же ничего не вижу в твоем шлеме». Командир заставы шагнул вперед. «Сними шлем, сталкер!» – потребовал он. Автоматы долговцев нацелились на него. Борланд остановился, его голова работала на полную катушку. «Снять шлем и раскрыть себя? Даже если его не задержат, будет подозрительно, что сталкер, пришедший в бар с включенным маяком, идет обратно с выключенным. Они проверят его КПК и увидят красную метку». Командир принял решение. «Все с тобой ясно. Лечь на землю, руки за голову», – приказал он. Дул автоматов нацелились на Борланда. Раздался звук, напоминающий стук палкой по мягкой мебели. Автоматная очередь с юга оставила следы пуль на мешках с песком, образующих укрепления. Долговцы сразу забыли о Борланде. Спрятавшись за укрытием, они с проклятиями начали высматривать противника. Борланд развернулся и бросился бежать к углу здания. Он уже понял, что Фармер купил бы немного времени, открыв с холма отвлекающий огонь. «Альтернативные способы отхода!» – рявкнул он. «Секунду!» – произнес голос Литеры в ухе. «Крыша дома прямо перед тобой!» Разбежавшись, сталкер прыгнул и ухватился за выбитое отверстие в стене, уронив автомат на асфальт. Перебираясь с одного выступа на другой, он добрался до 2-го этажа и оказался прямо перед громкоговорителем, продолжавшим вещать во все горло. Борланд использовал его как опору, чтобы забраться на крышу. Выпрямившись, он увидел окрестности ростка. Между зданий в поисках шпиона сновали боевики клана. «И что теперь?» – спросил он, задыхаясь. «Северо-северо-запад, 100 метров. Литера, поподробнее никак нельзя. Только не своим углом обзора». Борланд сорвал с себя шлем и бросил его на просмоленную крышу. «А вот теперь намного лучше», – констатировал голос Литеры. «Оглядись вокруг». Сталкер выполнил указание, и девушка произнесла: «Верхний уровень квадратного склада, двигайся к башне». Борланд не стал прикидывать шансы на удачный прыжок. Он просто рванулся с места и прискочил через 3-метровое расстояние над толпой пробегавших внизу долговцев. Схватившись за нижние звенья, прибитые к стене железной лестницы, сталкер быстро полез наверх, не обращая внимания на поднявшиеся крики. «Тебя раскрыли», — сказала Литера, когда Борлан забрался на крышу склада. «Они не схватят меня», — сказал он, восстанавливая по ходу дела дыхание. «Лестница не доходит до земли несколько метров. Они могут попасть на нее так же, как это сделал ты», — продолжала Литера, пока Борлан перемахивал через очередную пропасть. «И судя по показаниям карты, да, именно это они и делают». Борланд обернулся. Несколько долговцев мчались по нему по его же маршруту. «Вот дьявольщина», — произнес он, набирая скорость и больше не оборачиваясь. «Дело паркура живет и процветает. Меньше болтай и смотри, куда ступаешь. Внизу их еще больше». Сталкер пробежал по узкому порогу, затем перескочил на тянущиеся вдоль корпусов промышленные трубы. Кто-то снизу выхватил пистолет, и пуля чиркнула по железному трубопроводному узлу. «Не останавливайся!» — крикнула Литера ему в ухо. «Шансы в твою пользу!» Проклиная здравый смысл, когда так уместно была бы паника, Борланд допрыгнул до веток почерневшего дерева. Оттолкнувшись от них, он обхватил руками угол стены и распластался вдоль нее, пройдя по узкому карнизу до стены башни. «Наверх!» — скомандовала Литера. «Дальше будет проще!» Борланд переместился левее, к уже знакомой лестнице. Поднявшись метра на 4, он почувствовал, как лестница затряслась. Сталкер посмотрел вниз и увидел рослого долговца, быстро поднимающегося за ним. Схватив бока лестницы, Борланд заскользил вниз и ударил ногами по пальцам преследователя. Тот с воплем упал на голову своего товарища, который как раз готовился следовать вдогонку. Снова забравшись на крышу башни, Борланд на секунду перевел дух и еле увернулся от удара в лицо. Врезав нападающему локтем в живот, Борланд солидно добавил ему ногой. Кто-то, не уступающий по силе бегемоту, обхватил его руками за торс, поднял и сжал изо всех сил. Хотя данная тактика нападения является одной из самых неэффективных, Борланд по кругам перед глазами убедился, что право на существование она все же имеет. Он попытался достать противника, затем впился ногтями в мясистые, подобно сардельком, пальцы. Ничего не помогало. По лестнице уже поднимались новые преследователи. «Фармер!» — сказала Литера. Прозвучал знакомый выстрел, и державший Борланда здоровяк упал вместе со своей ношей. Пуля разнесла в щепки ящик, на котором он стоял одной ногой. Борланду всего один раз в жизни приходилось отрабатывать тактику нападения на оппонента, на котором приходится лежать лицом вверх, но и тут он не пропустил ни одной детали. Так что, поднимаясь, сталкер оценил габариты лежащего без чувств долговца. «Что дальше?» — спросил он, спешно оглядывая пейзажи завода. «Иди к восточным районам, там будет проход на юг, мимо блокпоста», — ответила Литера. «Справишься?» «Трейсеры не сдаются», — сказал Борланд, покидая башню прыжком на соседнюю крышу. За несколько приемов он добрался до внизу. Громкоговорители умолкли. Либо дальнейшую тревогу сочли несущественной, либо Борланд в импровизированной паркур-сессии повредил какие-то провода на крышах. Проползая по старым грузовикам, Борланд переждал, пока мимо пробегут последние долговцы. И аккуратно, стараясь не наделать шума, добрался до оврага. Лавируя между кольев, сталкер выбрался на дорогу. Бар вместе с блокпостом остался позади. «Молодец», — сказал голос в ухе. «Ты отлично поработал». «Остался еще пост на входе в свалку», — напомнил Борланд. «Там сейчас стоят другие люди, я проверила. Включай КПК и спокойно проходи. Я опять поменяю тебе имя. Какое ты хочешь?» «Придумай что-нибудь», — ответил Борланд, мысленно настраиваясь на призрака и темную долину. «Я тебе вполне доверяю». «Спасибо, достаточно», — сказал Борланд, махнув Уотсону рукой. Вместе с командой он сидел в своем схроне, покручивая в руке бутылку минералки. За последние полчаса он прослушал запись разговора Анубиса по меньшей мере раз 10. Догадок у него родилось великое множество, но прийти к однозначному выводу сталкер не сумел. «Есть идеи?» – спросил Уотсон. Борланд почесал ногтем колючую щеку. «А что толку от одних идей?» – произнес он. «Кто-то очень умный, в коалиции сил, следящих за зоной, решил стать самостоятельным и попутно обзавелся личными интересами. Причем свои идеи еще не воплотил, а лишь собирается. К тому же он не один, а похоже имеет целую контору товарищей. Готовились несколько лет, набирались силенок и даже сошлись с долговцами на деловой основе. Короче, тут затевается что-то очень крупное, но к нам, я уверен, это отношение не имеет». Сидящая напротив Литера вопросительно взглянула на Уотсона. Тот наклонился к ней, и она что-то шепнула ему на ухо. «Да», — подтвердил Уотсон, снова выпрямляясь. «Что еще за сэры?» «Вероятно, группа избранных», — предположил Борланд и кое-что вспомнил. Поставив бутылку на деревянный ящик, он чуть подался вперед, сцепив руки и с интересом глядя на Литеру. «Пару лет назад», — сказал он, — «в своей последней экспедиции в зоне я встретил группу военных на Янтаре. У них был странный командир, вроде обычно русский с нашивками полковника, но остальные обращались к нему сэр». «Чем странный?» — спросил фармер, прислонившийся к стене. Борланд пожал плечами. «Ну, я точно не знаю, что значит быть странным в зоне», — сказал он. «Полковник потерял вертолет и нескольких своих людей, и мы, вдвоем с напарником, помогли ему обезвредить противника. Ну, можно сказать, сделали это под дулом пистолета. Ну, в принципе, ничего особенного в этом нет, сталкеры, они и в зоне сталкеры. Их услугами пользуются все, кому не лень. Но вот то, что сэр-полковник был готов убить болотного доктора, лишь бы мы не сбежали, уже было совсем непонятным». «Что за болотный доктор?» – спросил Уотсон. Борланд недоверчиво посмотрел на него. «Я решил, что вы, ребята, пронюхали о зоне все, что можно», – сказал он. «Болотный доктор – это местный врач, который не побоится положить на операционный стол тебя с кровососом в обнимку, чтобы удалить вам обоим аппендикс общим скальпелем. Впрочем, судить о нем как о человеке так же тупо, как и считать его за монстра. Так что считайте его местным гражданским обществом». «Насколько я понял», — предположил Уотсон, — «военные доктора не трогают». «Верно», — кивнул Борланд. «Я тогда решил, что сэр-полковник с катушек слетел или просто решился на крайности. Ведь хорошие отношения с доктором дают хоть какую-то стабильность». «Значит, ты встретил одного из посвященных в заговор», — добавила Литера. «Причем, насколько я поняла из разговора Нубиса, ряды сэров сейчас сокращаются. Блин, какая-то чушь тут творится». «Да все понятно», — протянул фармер. «Надо же как-то назвать кучку терпил, которым суждено скопытиться за чьи-то левые великие идеалы. А вот в Англии так уже тысячу лет поступают. Нарекли тебя сэром, и ты за родину-мать добровольно голову сложишь». «Кстати, все правильно», — согласился Уотсон. «Идея проста, зато эффективна. И немного драматична. Думаю, коллектив сэров коалиции в ходе своей миссии должен будет пожертвовать своими жизнями». «Анубис хотел тебя привлечь», — напомнила Литера. «Благодарствую покорно, я, пожалуй, мимо пройду», — сказал Борланд. «Но это вряд ли», — произнесла Литера. Прочитав вопрос в глазах Борланда, она добавила. «Я не думаю, что все эти заморочки с сэрами к тебе не относятся». «А при чем тут я?» – не понял Борланд. Уотсон покивал головой, соглашаясь с собственными мыслями, и объяснил. «Анубис сказал, ты достоин стать одним из посвященных. Численность посвященных падает. На тебя поставили ловушку во время гонки. По-твоему, здесь нет связи?» Фармер щелкнул пальцами. «А это идея!» – сказал он, словно речь шла о судьбе музейного экспоната. «Кто-то в коалиции убирает, походу, не только всех сэров, но и кандидатов на их места». Борланд поднялся с места, очумело таращив на команду. «Так вы что, хотите сказать, что за мной охотится сама коалиция?» – пробормотал он. «Ну это же все объясняет», – пояснил Уотсон. «Аномалия за пределами зоны. Оружие посерьезнее любого другого. Многие явные зоны растут». «Уотсон верно говорит», – согласилась Питера, глядя на Борланда с выражением грустного волнения. «Простым сталкерам направленные ловушки вряд ли доступны». Схватив бельгийскую винтовку, Борланд угрюмо произнес. «Время покажет. Значит, я иду в темную долину. Вы мне очень помогли, спасибо. Если и дальше хотите сопровождать, дело ваше. А если нет, то отойдите и не мешайте». «Мы, пожалуй, совместим», — сказала Литера, вставая и набрасывая на плечо рюкзак. «Будем сопровождать, но мешать не станем». Она ободряюще улыбнулась ему, но на этот раз Борланд не вернул улыбки. Выбираясь из хрона наружу, сталкер отдавал себе приказы четко и беспристрастно. За призраком. Найти призрака, допросить, взять артефакт, излечиться. И уже потом, возможно, говорить с Анубисом. Решено. Пустяковое дело. Нужно только представить, что выполняешь простое задание торговца. Или оказываешь услугу товарищу. Просто этот товарищ – ты сам. В конце концов, друг он себе или нет? Литера, словно почувствовав настроение, двигалась чуть сзади. Уотсон замыкал строй, погруженный в свои мысли, а Фармер догнал Борланда и шел рядом, поглядывая по сторонам в поисках опасностей. «Все будет нормально, брат», — ободряюще сказал он. «Зато ты теперь хоть представляешь, с кем придется воевать». «Ага, мне сразу стало легче», — ответил Борланд. «Подумаешь, надрать задницу коалиции. Та, клевое дело». «Брат, может тебе с таким настроением лучше дома остаться?» — предложил Фармер. «А мы попробуем взять призрака сами». Борланд собирался было наорать на него, но понял, что Фармер прав. Он на самом деле нервничает больше, чем это допустимо. Отмахнувшись, сталкер лишь поправил винтовку на плече и этим ограничился. Команда миновала холмы свалки, нисколько не изменившиеся за 2 года. С севера никто не появлялся. По всей видимости, Ксавьер так и не отправил никого за призраком. Или же охотники пробирались скрытно, что более вероятно. «У нас есть план?» – спросил Фармер. Борланд снова понял, что допустил ошибку. Плана у него не было. Устроить прочесывание? Слишком опасно. Команда не имеет представления, как нужно себя вести во время прочесывания и чего именно опасаться. К тому же мало людей. Никакой информации о призраке у Борланда тоже не было. И он мысленно отругал себя за то, что заранее не попросил Уотсона разузнать о призраке в сталкерской сети. Как он вообще намерен искать свою мишень? Глянув на всякий случай на КПК, Борланд не засек никаких сигналов. Затем вспомнил, что у него ограничен радиус действия. «Кто-нибудь проверяет карту местности?» – спросил он. «Я», – ответила Литера, меняя масштаб глобальной карты на экране собственного налодонника. «В темной долине несколько нейтралов, небольшой отряд свободовцев, которые в данный момент уходят на кордон. И вроде все. Можно узнать подробности о нейтралах?» «Не сейчас». Девушка замолчала секунд на 10. «Деталей нет. Наверное, их маяки выключены. Проникнуть в их почту я не могу». «Почту?» Борланд сообразил, что сталкерская сеть обеспечивает пользователей не только тотальной слежкой друг за другом, но и почтовым сервисом. Уже позже он понял еще кое-что. «Постой, а раз они выключили КПК, то как же ты их видишь?» «А как абонентов сотового, по-твоему, выслеживают?» – произнесла Литера. «Если телефон выключен?» «Понятия не имею», – ответил Борланд, в 10-й раз за утро чувствующий себя круглым дураком. «Я думал, такое только в фильмах бывает». Уотсон подал голос. «Даже в выключенном состоянии прибор постоянно опрашивает сетевое покрытие на местности, чтобы можно было подать экстренный сигнал. Кто бы ни проводил сталкерскую сеть, изобретать собственный протокол передачи данных было бы довольно затратно, поэтому здесь работают те же принципы. Так что и выключенный КПК по-прежнему служит отличным маяком, добавила Литера. Без особого оборудования его не засечь. Но у нас оно, к счастью, имеется. Тогда это хорошо, кивнул Борланд. Кем бы ни был этот призрак, он должен, если не пользоваться КПК, как все, то хотя бы иметь его, чтобы следить за сетью. Погоди минутку. Литера внимательно следила за показаниями прибора. Так, все маяки двигаются, кроме одного. Давай тогда проверим именно этот, сказал Борланд, вступая на территорию Темной долины. По показаниям карты он уже знал, что вокруг не было никого, но все же своим глазам доверял больше. «Где он находится, этот маяк?» «На юге», — ответила Литера, — «на большой равнине, рядом с фермой». «Вероятно, затаился, когда свободовцы покинули локацию», — предположил Фармер. «Возможно», — согласился Борланд. «Или же там оборудован его схрон». «Как насчет варианта, что он мертв?» — спросил КПК. «Ну, если бы КПК присылали уведомление о смерти, другое дело, но это уже не бывает». «Да как сказать?» – неопределенно сказал Фармер. «Ну вот о смерти Семецкого, например, уведомление приходит». «Кто такой Семецкий?» – не понял Борланд. Фармер мотнул головой. «Так, мелочи», – сказал он. «Позже расскажу». Они дошли до развалин заброшенной фермы. Борланд дал короткую команду оставаться на местах, а сам медленно обошел территорию. В укрытиях никого не было. Литера тихо подошла к нему, за ней Фармер и Уотсон. «Сигнал переместился», — произнесла она. «Владелец маяка в сотни метров от нас, чуть восточнее болота». «Значит, маяк все еще при нем», — сделал вывод Борланд, — «а не зарыт в схроне». «Это замечательно, должен я сказать. Опознать его сможешь?» «Нет, выключенный КПК опознанию не подлежит, но там точно кто-то есть». «В засаде залег», — доложил Фармер, выглядывая в щель, образованную парой выпавших кирпичей. «Судя по координатам, маяк находится прямо посередине равнины, там, в густой траве. Ничего не видно. Но дело там просто нечего, и вряд ли нейтральный сталкер без причины отключит персональный идентификатор и заляжет в траве без движения. Так что, готов спорить, это наш парень, чтобы его Калия взяла». «Он заметил нас?» — спросил Борланд, подходя к оконному проему в стене, садясь возле него, проверяя винтовку. «Должен был заметить, мы же не прятались». «Так», — Борланд поразмыслил, — «есть вариант пойти с ним на мирный контакт». «Поддерживаю», — сказал Осом, — «и даже вызываюсь добровольцем». «С какой стати? Я сам пойду», — ответил Борланд. «Тебе нельзя», — мягко сказала Литера. «Если он тебя убьет, все потеряно, и мы с ним сами не справимся». Борланд не смог сдержать короткого смеха. «Вы же не вы ли, ребята, полчаса назад собирались брать призрака самостоятельно?» – спросил он. Фармер отвернулся от смотрового отверстия. Его лицо было спокойно. «Мы бы сделали все возможное», – ответил он. «Но так как ты все же с нами, тебя нельзя сбрасывать со счетов». Борланд только скромно откашлялся в ответ. «Похоже, преданность Фармера и Уотсона своей подруге зашкаливала за все рамки приличия. Уж не задолжали ли они ей?» «Ну хорошо, так и поступим», — сказал он Уотсону, не веря собственным словам. «Ну сходи, заведи с ним разговор. Если он не опасен, помаши рукой, я подойду, а там видно будет». Уотсон кивнул, прислонил винтовку к стене и направился в сторону маяка. Остальные смотрели ему вслед. «Он вообще за все время в зоне разговаривал с кем-нибудь, кроме вас?» – спросил Борланд, глядя на удаляющегося Уотсона в бинокль. «С торговцем вроде беседовал», – ответил Фармер. «Кажется, все. Слушай, а может там лежит чей-нибудь труп?» «Почему тогда маяк двигался?» «Мало ли, вороны клевали». «Нет, он кого-то заметил», – сказала Литера. «Смотрите, сменил направление, движется правее». До Борланда донеслась тихая речь Уотсона. Тот переговаривался с кем-то, лежащим в траве. Он запоздало вспомнил о микрофоне, присоединенном к биноклю, сунул в ухо наушник и щелкнул переключателем. От оглушительного треска ухо пронзило болью и сразу же заложило. Эхо выстрела пришло позже. Борланд с гримасой выдернул наушник, глядя, как Уотсон падает в траву. Фармер уже схватился за ЭПН. Литера с криком прижалась к земле и закрыла голову руками. Борланду показалось, как впереди блеснул металл, и он кувыркнулся в сторону. Пуля выбила кирпичи в противоположной стене. «Всем укрытие!» – рявкнул Борланд. Они с Литерой оказались по одну сторону от прохода, Фармер по другую. Сталкер показал Фармеру несколько понятных жестов, тот кивнул и перебросил Борланду ФМ. Воцарилась тишина. «Оставайся на месте», — произнес Борланд почти одними губами. Он подполз к другой щели и очень осторожно выглянул через нее. Уотсон лежал на боку без движения. Снайпер, по всей видимости, находился в нескольких метрах от него. Если он не был дураком, то уже наверняка поменял позицию. Оставалось надеяться, что Уотсон еще жив. Это было также на руку снайперу, так как, пока он находился рядом с Уотсоном, он мог не опасаться, что его забросают гранатами. В траве на миг показалось что-то громоздкое. Борланд не разобрал, что это. Глянув на Фармера, он вытянул палец и ткнул им вниз. «Оставайся здесь», мол. Фармер кивнул, продолжая держать винтовку Уотсона. Борланд похлопал Литеру по плечу, на миг задержав руку, чтобы девушка не вставала. Медленно он начал отходить вправо, к дальнему выходу из руин фермы. Но сделать более 3 шагов ему не удалось. КПК мягко завибрировал. Борланд озадаченно глянул на экран, на котором мигала иконка входящего сообщения. «Эй, Борланд!» – тихо позвал его Фармер. Сталкер посмотрел на него, и парень указал большим пальцем назад. «Что-то мелькает непонятное», – сказал он. «Даже с такого расстояния». Борланд разглядел, что в траве явно виднеется какой-то металлический предмет, но что именно, он не разобрал. На ладонях продолжал вибрировать, и Борланд ткнул пальцем в желтый значок. Сообщение пришло от Уотсона. В тексте письма были лишь 3 буквы. РПГ. «Бежим!» – крикнул Борланд, прыгая к Литере и рывком поднимая ее с земли. Фармер бросился в противоположную сторону, пробежал 4 метра и упал ничком. Борланд с Литерой не преодолели и половины этого расстояния, когда раздался характерный хлопок и последовавший свист. Сталкер на мгновение заметил в широком оконном проеме летящий снаряд и толкнул Литеру за колонну, упав на девушку сверху. Сзади раздался взрыв. Сталкера засыпало кучей строительного мусора. Ручной противотанковый гранатомет – это не шутка. Не пришли Уотсон предупреждения нужному человеку из команды. Призрак вышел бы из схватки абсолютно победителем. Борланд уже не сомневался, что они встретили именно того, кого искали. Снова поднявшись на ноги и потянув за собой Литеру, он побежал дальше, не выпуская руку девушки. Пока пыль не улеглась, нужно было срочно менять позицию. Борланд надеялся, что Фармер догадается сделать то же самое. Дальше никаких окон или других дыр при его стене не было, так что уход от места взрыва прошел безопасно. ФН все еще болтался на спине Борланда, чему сталкер был несказанно рад. Литера осталась без оружия, и теперь у них была одна винтовка на двоих. Добравшись до угла, где размещался выход со стороны правой стены, Борланд повернул к себе лицо девушки. Она была напугана и все время молчала, но признаков шока не было. «Спрячься», — коротко приказал Борланд. «Я разберусь со снайпером. Не вздумай высовываться, сколько бы времени это ни заняло, поняла?» Литера быстро закивала, глядя на Борланда с шумным дыханием. «Твой друг жив», — сказал Борланд. «Он прислал мне предупреждение о гранате, но не пытайся связываться с ним по сети. Вообще ничего не делай, просто спрячься и жди, когда все закончится». Девушка немного успокоилась, но все еще не произносила ни слова. Борланд оставил ее и выбрался под открытое небо, оставив разговор до лучших времен. Добравшись до ближайших кустов, Он зарылся в них и замер, прислушиваясь к ветру и отсекая все посторонние звуки. Борланду предстояла непростая задача – незаметно подобраться к снайперу и вычислить его местонахождение. В таком деле главное было не торопиться. Время терпит. В течение следующих 40 минут сталкер не заметил ни единого движения впереди себя. Очень медленно, по несколько сантиметров, он переползал в зарослях, приближаясь к Уотсону. Борланда беспокоило, что молодой парень не шевелится столько времени. Либо он был уже мертв, либо очень старательно притворялся. Послать ему сообщение Борланд не рискнул. Неизвестно, как снайпер отреагирует на жужжание коммуникатора Уотсона, да и сможет ли напарник прочесть почту и ответить. В конце концов, Борланд оставил эту идею. Уотсон давно бы вышел на связь сам, если бы мог. Собственный наладонник сталкер перевел в бесшумный режим, на случай, если кто-то захочет ему написать. Напоследок, он отправил Фармеру предупреждение не беспокоить Уотсона никакими посланиями. Снайперский образ мышления накатил на Борланда еще примерно через полчаса. Не допуская монотонности, сталкер продолжал лежать без движения, внимательно фиксируя все звуки вокруг себя. Он слышал, как в нескольких сотнях метров пробежала семейка кабанов, и как далеко на кордоне кто-то выстрелил из охотничьего ружья. Солнце медленно катилось по небу, а Борланд просто выжидал. Это являлось самым важным испытанием для любого снайпера. Не то главное, как хорошо ты стреляешь, или как быстро. Неважно, сможешь ли ты проползти на брюхе несколько километров, не поднимая голову выше 40 сантиметров над землей. Главное то, как долго ты можешь находиться в режиме боевого ожидания. В случае со снайперской дуэлью, это становилось важнейшим фактором для победы. Борланд слышал о случаях, когда снайперы практически без движения ждали несколько часов, а в некоторых случаях и дней. Один интрудер ждал неделю в хвойных лесах Крымских гор. Лежал, ни разу не поднявшись, 7,5 суток. Питался пищевой смесью через трубочку, ведущую к емкости в рюкзаке, да армейскими пайками. Природные надобности справлял тут же, на месте. Короткие периоды дремоты, добровольное оцепенение по внутреннему биоритму, ежечасные гимнастические упражнения с амплитудой в 10 см. Затем, на рассвете 8-го дня, короткое движение пальца и выстрел. Задание выполнено. Противник не сумел вынести напряжение и сделал ошибку. Переместился на метр в сторону, или чихнул, или непроизвольно дернул затекшей рукой, уже никто не узнает. На кого интрудер охотился в горах Крыма, история также умалчивает. Борланду в любом случае не нужно было ждать так долго, но и профессионалом в этой области он себя также не считал. Он предвидел психологические проблемы, которые будут преследовать его в течение ближайших часов, и старался к ним приготовиться. Лежать в засаде для незнающего человека всегда романтично. Пока не ляжешь сам, понимая, что стоит тебе поднять голову, и опустится она уже в нескольких метрах от тебя. Первые минут 10 сконцентрирован на задаче. Затем начинаешь непроизвольно ерзать. Еще через час тебе становится скучно, и в голову лезут разные отвлекающие мысли. Еще через некоторое время ты мысленно насвистываешь навязшую на зубах попсовую песенку, а в голове проносятся обрывки ничего не значащих разговоров, образы знакомых и незнакомых тебе людей, строки из прочитанной когда-то статьи. Окружающий антураж ты начинаешь видеть в новом свете. Проносящиеся потоки воздуха, которые не стихали вовсе, уже кажутся внезапными порывами ветра. Это короткими импульсами возвращается внимание. Травинка перед носом уже раздражает настолько, что ты мечтаешь о муравье, который проползет по ней, лишь для того, чтобы хоть как-то разнообразить пейзаж. В конце концов, тебе начинает казаться, что впереди никого нет, и мишень тебе почудилась. Все чаще ты начинаешь воспринимать себя в третьем лице, видеть себя сверху, лежащего с винтовкой в руках в охоте за фантомом. Дон Кихот, воюющий с призрачными мельницами. Ты начинаешь чувствовать стыд и кажешься самому себе круглым идиотом. Ты вспоминаешь об угрозе, как об эпизоде из прочитанного в детстве фантастического романа, и самому себе кажешься смешным. Опасности утопают в иллюзорности, ты уже готов пренебречь осторожностью ради сохранения рассудка. И вот здесь многие совершают непоправимую ошибку. Вскакивают с места в нерешительной готовности принять пулю, но убедиться в том, что не сошли с ума. Борланд совершать ошибок не планировал. Тем более, что противник его от этого избавил. В высокой траве наконец послышался шорох и показалось дуло. Сталкер выстрелил в предполагаемого противника и вовремя перекатился в сторону. Как он и предполагал, маневр снайпера был ложным. Пуля взрыхлила почву на расстоянии вытянутой руки. Переведя ФН в режим стрельбы очередями, Борланд сделал еще несколько выстрелов наугад и прислушался. Похоже, он снова промахнулся. Плавно потянув спусковую скобу, он понял, что патроны закончились. Нащупывая сменный магазин на привычном месте, в сталкерском поясе, Борланд его не нашел и тут же проклял себя за беспечность. При выходе из хрона он не взял боезапасов для ФН. Рука его наткнулась на знакомые очертания магазинов для любимой отечественной грозы, совершенно несовместимых с бельгийской винтовкой. Правда, выход все же был. В кобуре на правом бедре покоился верный Вальтер в модификации под штатный натовский патрон 5,56. Значит, и боезапасы имелись. Большим пальцем руки Борланд отстегнул петлю кобуры и медленно вытащил пистолет. Тихо вынул магазин и начал один за другим извлекать патроны в траву перед собой. Ему предстояло самое сложное. Использовать в борьбе со снайпером сам пистолет Борланд не собирался. Неизвестно было, как повернутся обстоятельства. Нужно было вытащить магазин винтовки, снарядить его и сунуть обратно. Сделать это в полной тишине было невозможно. Собрав горсть патроны, Борланд переполз на несколько метров в сторону, в самую гущу зарослей. Отсюда разглядеть противника было еще тяжелее, но и снайперу попасть в него тоже. Замерев на мгновение, сталкер резко выдернул магазин винтовки и начал поспешно заряжать его патронами. Впереди послышался шум. Снайпер услышал знакомые звуки, понял, что нужно ловить момент, и стал перебираться к нему. Борланд не зря переполз в дебри. Его костюм не имел никакой защитной окраски, и без высокой травы его шансы на выживание были бы неутешительны. Впрочем, если он не успеет зарядить магазин, эти шансы упадут ниже плинтуса. Когда не оставалось никаких сомнений в том, что противник вот-вот возьмет сталкера на прицел, Борланд задвинул снаряженный магазин на место и приник к стволу. Вопрос выживания в очередной раз зависел от выбора судьбы. Кто же из них увидит соперника первым? «Смотри сюда», — говорил ему технарь. «Представь себе, что ты наконец выследил цель. Но цель также вычислила и тебя самого. Тебе хочется опередить врага до такой степени, что ты стреляешь наугад, лишь бы сделать выстрел первым». «И что с того?» – спросил Борланд, протирая линзу оптического прицела. «Да то, что выстрелом ты выдаешь врагу свое местонахождение. Если у него нервы крепче твоих, то он предоставит тебе сделать выстрел самому, и уже затем спокойно тебе пристрелит, прежде чем ты поймешь, что был в чем-то неправ». Борланд и технарь лежали на холмах агропрома. Технарь приволок снайперскую винтовку Даргунова и объяснял Борланду базовые пункты теории, которую во многом разнообразил собственными дополнениями. «Далее», — продолжал он, — «предположим, что ситуация все же сложилась не в твою пользу. Тебя обнаружили. Враги движутся в твою сторону, твои действия. «Но я же в засаде», — ответил Борланд. «Значит, я их замечу раньше». «Фатальная ошибка», — жестко отрезал технарь. «Засада — это западня. Думаешь, ты всегда будешь вот так спокойно валяться на солнышке на крыше дома, ловить зайчиков в прицел? Чаще ты будешь просто валяться в траве, со стучащим сердцем, обливаясь потом и не зная, откуда появится враг. Причем ты ни хрена не будешь видеть. Кругом одна трава и крысы. Чтобы повернуть ствол винтовки, тебе понадобится описать ее концом окружность, радиусом не менее метра. В траве. Ты все еще думаешь, что сможешь крутиться, подобно акробату, и оставаться незаметным? Значит, нужно определить, где находится враг, предположил покрасневший Борланд. Верно. А также определить расстояние до него. Как? Борланд поразмыслил. «Осторожно, поднять голову», — сказал он. «Ну, в принципе, вариант подойдет, если у тебя этих голов несколько и одной не жалко», — прокомментировал технарь. «Страус тоже верит, что его никто не замечает, если он сам никого не видит». «Сдаюсь», — вздохнул Борланд. «Как можно определить врага в траве?» Технарь положил ладонь на его голову и прижал к земле. «Только так», — ответил он. «Древний, но очень эффективный способ. Прижаться ухом к земле и слушать колебания. Со временем ты научишься выявлять направление и расстояние. Привыкни к мысли, что если не удается решить какую-то проблему, нужно попробовать пойти противоположным путем, и это не раз спасет тебе жизнь». Шелест в кустах перестал приближаться. Снайпер двигался куда-то в сторону. Борланд прижался ухом к земле, внимательно анализируя все толчки. Спустя несколько секунд он уже знал. Противник заходит справа. 15 метров. 10. 8. Развернув на месте ФН, Борланд выстрелил в невидимую мишень. Громкое проклятие донеслось до него, кто-то с хрипом застонал и комом свалился в траву. Борланд вскочил на ноги и, пригибаясь к земле, побежал к противнику. Перед ним, зажимая простреленное плечо, лежал человек в комбинезоне полевой раскраски. Он сильно побледнел и часто дышал, пуля попала в кость с близкого расстояния. Снайперская винтовка валялась рядом, тускло сверкая прикладом в солнечном свете. Борланд наклонился и грубо схватил снайпера за воротник. «Ты кто?» – рявкнул он. Противник сильно скривился от боли. «Отпусти!» – выдохнул он. «Я не... Черт, больно!» Борланд выпустил его, и снайпер снова упал на спину. «Ты призрак?» – спросил Борланд. «Призрак? Отвечай, гад, или подохнешь!» «Нет!» — ответил снайпер, судорожно сглотнув. — Слушай, добей или помоги. — Уотсон! — позвал Борланд. — Я в порядке, — ответил молодой парень, вставая на ноги метрах в 20. Сделать это ему было нелегко. — Наконец-то я могу двигаться. Лежать 3 часа без движения — удовольствие небольшое. Краем глаза Борланд заметил, как к ним приближаются литеры с фармером. — Хочешь, чтобы боль ушла? Борланд достал аптечку из рюкзака подошедшего Уотсона и вытащил из нее шприц с обезболивающим. «Тогда отвечай». «Я не призрак», — прохрипел раненый. «Укол! Пожалуйста!» Быстрым движением Борланд вогнал иглу шприца в простреленное плечо снайпера и надавил на поршень. «Учти, братан, пуль у меня больше, чем инъекций», — предупредил Борланд. «Я не призрак», — повторил снайпер. К нему постепенно начал возвращаться румянец, хотя укол так быстро подействовать не мог. Очевидно, самовнушение у раненого работало превосходно. «Призрака здесь нет». «Но ты ведь понял, о ком я говорю, да?» – спросил Борланд. «Кто ты?» Он быстро обыскал раненого и нашел выключенный КПК, который передал Уотсону. «Меченый», – ответил снайпер. «Одиночка». «Да, это так», подтвердил Уотсон, внимательно изучая электронные данные. «Сталкер меченый. Ни к одному клану не причислен». «Что ты знаешь о призраке?» — задал вопрос Борланд. Меченый криво улыбнулся. «Вам его никогда не найти», — пробормотал он. «Никогда». «А подробнее можно?» «Он призрак», — сказал Меченый, глядя на солнце. «Он неуловим. Он повсюду. Двигается бесшумно, никогда не сидит на одном месте. Выйти на него невозможно, он сам находит того, кто ему нужен. Где он сложит голову, там и будет его дом». «Долговцы посчитали тебя призраком», — сказал Борланд. «Они приняли тебя за него. Почему?» Снайпер стукнул себя по груди. «Костюм», — произнес он почти нормальным голосом. «Броня призрака. Уникальная. На мне сейчас. Я сам его искал и нашел только это. Только костюм». Он попытался подняться, и Борланд прижал ногой его здоровое плечо. «Не торопись так», — произнес он. «Зачем ты стрелял в нас?» «Мне заказали», — ответил Меченый, пытаясь восстановить дыхание. «Дали задание». «Кто заказал?» «Не знаю», — мотнул головой Меченый. «Честно, ничего не знаю. Был на милитаре, искал работу. На почту пришло задание. Убить Борланда и описание». «Кто заказал?» — крикнул Борланд громче. «Анонимно», — Меченый скорчил гримасу. «КПК проверьте, там все есть». «Где запланировали встретиться?» — спросил Борланд. «На милитаре завтра, в полдень, в военные склады. Сказали, жди там по факту выполнения, мы сами с тобой свяжемся». «Почему согласился?» — спросил фармер. «Деньги», — коротко ответил Меченый. «Деньги, артефакты. Обещали после завершения задания. Не держи обиды, сталкер». Борланд нацелил на него винтовку. «Договорились», — сказал он. Литера испуганно ступила на шаг назад. Меченый начал ерзать под ботинком Борланда. «Брат, не стреляй», — слабо попросил он. «Брат, ну я... Да, я облажался, но ты меня наказал. Хватит. У меня семья, сталкер, не надо. Дочка моя. Дина, Дина!» Меченый разрыдался. Так, как это делают мужчины. Внезапно, короткими импульсами. Образ технаря возник в голове Борланда, и он с отвращением убрал ногу с плеча снайпера. «Убирайся», — сказал он. «Увижу, буду стрелять первым». Он повернулся и пошел прочь. Уотсон бросил КПК на грудь Меченого, осуждающе взглянув на него на прощание. Фармер сплюнул, пригрозил снайперу винтовкой и ушел, увлекая за собой Литеру. Девушка взволнованно глядела на Меченого. В глазах ее читалось сострадание.